Глава 23. Встали близнецы на башне, а внизу пошла резня. Кости падали, стуча, к их полному восторгу. Но внезапно изменилась призабавная игра. В смертных, что цедили кровь и во тьме кричали, поднялась иная буря. Ветер планы разметал, силы, коих не понять, сыграли близнецами. Луна убийц. Ватан урод. Завидев впереди бастионный спуск, ступени к паяцеву замку, Калан-Мехар снова оглянулся. Толпа осторожно смыкалась, двигаясь как будто бы назад, к гавани. Кто стоит за всем этим? Каковы причины? 14-ю не заманить на бойню. Нет, реальный результат будет совсем иным. Сотни горожан погибнут, прежде чем остальные дрогнут и сбегут. На пристанях осталась лишь горстка морских пехотинцев, но Калам точно знал, что маранских припасов у них достаточно. Да еще быстрый Бен. Только не надорвись, дружище. Похоже... Убийца пошарил под плащом, удостоверяясь, что не потерял данные ему высшим магом желудь. Моя бритая костяшка. Когда потребуется, он призовет Бена. Похоже. Адъюнкт без колебаний взошла на ступени бастионного спуска. Остальные двинулись следом. Их ожидает долгий и утомительный подъем, пролет за пролетом. Каждая ступень впитала немало пролитой крови. У Калама не осталось приятных воспоминаний об этой лестнице. Она наверху, так что кровь течет и течет вниз. Сейчас они на уровне верхних поместий. Дорогу затянули клочья пропитанного дымом тумана. Стенку слева покрывает роса, как будто сама скала начала потеть. По городу внизу носились люди с факелами. То тут, то там звучали рога городской стражи. Одно из зданий вдруг запылало, повалил черный дым, зловеще подсвеченный снизу. До них донеслись ослабленные расстоянием крики. Группа двигалась молча и без остановок. Только тихий ляск и хруст доспехов, топот сапог, все более тяжелое дыхание. Мутная луна показалась, бросив болезненный свет на город, на бухту, явив старый смотровой остров на краю гавани, серебристые тростники грязного острова, а на юге, напротив устья краснопещерной реки, червивый остров с руинами давно брошенного храма Дрек. Чистые воды по эту сторону грязного острова были заполнены транспортными кораблями, а эскорт Нока стоял между флотом и четырьмя драмонами императрицы Лосиин, пришвартованными у имперских доков напротив самого замка. Мир вдруг показался взору Калама маленьким, плоским, набором изящных детских игрушек. Если бы не масса факелов, сходящихся к набережной центрального порта, не мечущиеся по улицам и переулкам фигурки людей, не отдаленные вопли захваченного судорогами города, картина показалась бы ему вполне живописной. Не видит ли он предсмертные конвульсии Малозанской империи? На том острове, где родилась она, будет объявлено о ее падении. Эта ночь узрит водоворот хаотического, бессмысленного насилия. Адъюнкт сокрушила мятеж семи городов. Возвращение должно было стать триумфом. Лосиин, что ты творишь? Дикий зверь сорвался с твоего поводка. Он знал, как тонка вуаль цивилизованности, как легко ее сбросить, а подстрекать к этому еще легче. В мире достаточно негодяев. Негодяй может носить и одеяние аристократа, и рясу жреца, и мантию ученого. И все они жаждут хаоса и открывающихся в нем возможностей. Возможностей безумного произвола, высвобождения ненависти, убийства и насилия. Им подойдет любое оправдание. Да никаких оправданий и не нужно. Адъюнкт неутомимо шагала вперед, словно взбираясь на строительные леса. Похоже, она смирилась с приговором судьбы. Правильно ли он понимает ее? Калам сомневался. Но близится момент, он страшно близок, когда убийце придется решиться. Он надеялся. Он молился. Молился, чтобы в этот момент выбор стал очевидным и даже неизбежным. Однако в душе затаилось подозрение, что выбор окажется более суровым, чем он смеет воображать. «Я выберу жизнь или смерть?» Он посмотрел направо, на четыре корабля внизу. Она привезла кучу народа, не так ли? На середине пути до Вороного холма флакон встал у некой двери. Сердце его стучало, пот тек по лицу. По всем улицам текла магия, мокро. Исказить рассудки доверчивых и беззаботных, наполнить черепа жаждой насилия. Те немногие, что шли против потока, становились долгожданными жертвами. Ему самому пришлось сделать изрядный крюк на пути к заветной двери, пробираться узкими кривыми переулками, выходить на северный берег реки, брести по лодыжке в грязи среди туч кусачих насекомых. Но, наконец, путь окончен. Он вытащил нож и, страшась поднимать шум, поскреб по створке дверей. Улица позади была сейчас пустой, но он слышал отзвуки поднявшегося бунта. Треск дерева, визг умирающей лошади, повсюду лаяли собаки, как будто в них пробудились древние воспоминания. Он поскреб еще. Дверь внезапно распахнулась. На него бесстрастно уставилась высокая седовласая женщина. «Агайла», — сказал Флакон, — «мой дядя женат на сестре мужа вашей тети. Мы близкая родня». Женщина шагнула назад. «Заходи. Или ты так глуп, что хочешь быть порванным на куски?» «Я Флакон», — продолжил он, следуя за ней в аптечную лавку, пропитанную ароматами трав. «Это не настоящее имя, но...» «Ох, да ладно тебе! Какие грязные сапоги! Откуда ты пришел? Почему решил посетить Малас именно в эту самую ночь? Чайку?» Флакон заморгал и кивнул. «Я из 14-й армии, Агайла». «Ну разве это не глупо?» «Простите?» «Дорогой малыш, нужно было прятаться на кораблях, как другие». «Я не мог. То есть меня послала адъюнкт». Женщина обернулась. «Ко мне? И зачем бы?» «Нет, не так. Найти вас — моя идея. Я разыскиваю кое-кого. Это важно. Мне нужна помощь». Она опять стояла спиной, разливая травяной настой в две чашки. «Бери чаек, Флакон». Едва он сделал шаг, Агайла развернулась, схватила его за края плаща и вытрясла куклу. Быстро осмотрела ее, скривилась и подняла фигурку к лицу Флакона. «А это что такое? Ты хоть понимаешь, с чем играешься, малыш?» «Малыш? Погодите. Этого человека нужно найти». «Ну, да». «Ты не оставляешь мне шансов, так?» «Извините». Она снова запихнула куклу ему в карман и в очередной раз отвернулась. «Пей чай, потом потолкуем». «Вы поможете мне?» «Спасти мир? Разумеется, да». «Спасти мир? Адъюнкт, об этом вы умолчали». Корик размял плечи, чтобы приспособиться к тяжести плотной кольчуги. Длинный меч и щит лежали на камне, в руках он держал арбалет. В трех шагах слева встала улыбка со шрапнелью в руке. Белые зубы матово поблескивали в тусклом свете луны. Справа был спрут, склонившийся над набором сложенных на дождевик припасов, среди которых виднелась и ругань. «Постой, спрут!» — сказал Корик, заметив большую гранату. «Отправь-ка ругань назад, или ты решил взорвать нас всех, не говоря о Силанде и пенном волке?» Сапер скосил на него глаза. «Если она захватит сотню гадов, я буду счастлив. Не обращай внимания, она на крайний случай. Ты уж верно будешь к тому времени на земле. Может, еще живым?» «Приятель, постарайся умереть вовремя. То, что захочет с тобой сделать толпа, тебе не понравится». Скрививший губы Корик снова поглядел на надвигавшуюся толпу. В 20 шагах кипит, изрыгает угрозы и злобные выкрики. Много серьезного оружия. Городская стража исчезла. Казалось, единственное, что удерживает дураков на месте, строй плотно сомкнувших щиты солдат. Битум, Караб, Урухелла, Паденка, Курнос и Смекалка. Через промежуток иногда летели камни и обломки кирпичей, и тогда щиты почти лениво поднимались, отражая их. На краях толпы кто-то готовил горящие стрелы. «Они решили сначала поджечь корабли. Это нехорошо». Он не думал, что Силанда загорится, ведь Гесслер кое о чем ему рассказал, но пенный волк — иное дело. Он оглянулся на капрала Смрада, вставшего на сходнях. К тому присоединился кулак Кеннеп. «Сержант Бальзам?» «Слушаю, кулак». Кеннеп погляделся. «Где Гесслер и скрипач?» «На разведке, сэр». «На разведке. Так вы за них?» «Стрелы, сэр». «Дестриан Трантурвиан уверяет, что стоящие на якоре суда будут в безопасности. Транспорты — другое дело. Мы передали на ближайшие, чтобы они выходили за пределы выстрела. Это значит, сержант, что вы и ваши солдаты остались сами по себе. Единственная помощь — баллиста пенного волка». «Понятно, сэр». Бальзам глядел как-то неуверенно. «Когда начнется осада?» «Простите?» Смрад кашлянул и сказал. «Не обращайте внимания, сэр. Как только начнется, он будет в порядке. Кулак, вы сказали, стрелы не подожгут корабли. Когда они это поймут, начнут стрелять в нас». Кеннеп кивнул и поглядел на Спрута. «Сапер, приказываю уничтожить стрелков на флангах. Не ждите, пока они ударят. Шрапнели, если долетят». Спрут распрямил спину. «Легко, сэр. Гальт, Лоуп, подойдите и возьмите по паре шрапнелей. Не ругань, Гальт, идиот. Вон те маленькие круглые. Черт, две, не больше. Нужно будет еще, вернетесь. Может, хоть три? Нет. Подумай, Лоуп, сколько у тебя рук? Куда ты денешь третий? За щеку? Два. И не уроните, иначе взлетит вся пристань, и мы с ней». Он повернул голову. «Кулак, ударить прямо сейчас?» «Думаю, да. При удаче остальные разбегутся». Полетели горящие стрелы, отыскивая паруса пенного волка. Однако пылающие дуги исчезали, не достигнув цели. «Хитро!» — крякнул Корик. «Спрут, давай действуй! Следующий залп пойдет в нашу сторону, спорить готов!» Спрут пошел направо, Лоуп с Гальтом налево. Все трое подняли глиняные гранаты. Прозвучал приказ. Сотрясение земли, треск, как от разбитого камня. Вверх взлетели вопящие и извивающиеся тела. Основная толпа рванулась вперед, издавая утробный рев. «Дерьмо!» — крикнул кто-то из панцирников. Улыбка швырнула свою шрапнель в середину атакующего вала. Еще один взрыв, на этот раз в десятки шагов от стены щитов. Солдаты инстинктивно попятились, поднимая щиты и пригибая головы. Крики, падающие тела, кровь и куски мяса. Упавшие мешали бежать задним рядам толпы, и середина атакующей массы смешалась. Сзади все еще напирали. Корик сдвинулся вправо. Он расслышал, как суровый уверенный голос отдает приказы, явно малозанский офицер, и решил достать ублюдка. Баллиста на носу пенного волка содрогнулась. Громадная стрела пролетела над головами, ударившись в середину толпы. Снова брызнула кровь. Снаряд, предназначенный пробивать прочные корпуса кораблей, без всякого труда пронзил сразу несколько тел. В сторону солдат пронеслось несколько стрел, и тут толпа накрыла строй. Недисциплинированная масса, убежденная, что все решит натиск и количество бросившихся тел на стену щитов, оказалась не готова к слаженному ответу тяжелой пехоты. Щиты ударили им в лица, рванулись вперед лезвия мечей. Один из солдат, караб Пхилан Тенуалас, был непривычен к сражению в малозанской стене щитов. Корик заметил, что улыбка встала позади воина, который начал размахивать саблей. Напротив него оказался здоровенный мужчина, орудовавший двумя тесаками. Одним он рубил, другим колол. Караб был вынужден уйти в глухую защиту, заслоняясь и щитом, и саблей, а улыбка, скользнув в просвет, бросила нож в горло его противнику. Тот начал падать. Караб прыгнул вперед, с хрустом разрубив беззащитную голову. «Закрой просвет!» — крикнула улыбка, толкая карабба. Корик краем глаза заметил некую фигуру на краю толпы. «Это не командир, боги! Это маг, и он открывает путь!» И поднял арбалет, спустил крючок. Стрела заставила противника закувыркаться. Еще три шрапнели разорвались в гуще наседающей массы. Атака захлебнулась, стена щитов двинулась, шаг, второй, замелькали мечи, приканчивая раненых. Люди начали разбегаться. Корик увидел на расстоянии кого-то, выкрикивающего команды, говорящего, где собираться для нового натиска. Сейчас его мало кто слушал. «Первая атака отбита!» По всей платформе причала валялись десятки тел, кровь сочилась на мостовую, воздух заполнили стоны и жалобные крики. «Боги подлые, мы же своих бьем!» На палубе пенного волка Кеннеп повернулся к капитану Ринагу. Он с большим усилием сдерживал ярость. «Капитан, в толпе были солдаты, без формы!» Ринаг побледнел. «Кулак, я ничего об этом не знаю!» «Какой смысл? 14-ю им не разбить!» «Я не знаю! Это все виканцы, они хотят их!» «Погром начался, и нет способа его остановить. Карательная экспедиция выслана. Армия движется на Виканские равнины». «Армия? Что за армия?» Ну, просто сброд, но их 10 000. Есть там и опытные солдаты». «Императрица разрешила? Да ладно». Кеннеп снова оглядел город. Ублюдки перегруппировывались. «Ладно», — повторил он. «Придется мне забыть о приказе адъюнкта. Я высажу всю армию». «Кулак вы не имеете?» Кеннеп подпрыгнул. «Только что ты настаивал на этом». «Чума, кулак! Вы вызовете опустошение!» «И что? В подобных обстоятельствах лучше наступать. И если императрица не спрятала в городе еще одну треклятую армию, 14-я сумеет положить конец бунту. Видят боги, к этому мы уже привыкли. Признаюсь, такая мысль греет мне душу». «Кулак! Вон с корабля, капитан! Немедленно!» Тот вытаращился. «Вы угрожаете мне?» «Угрожаю?» Калтейна распяли на кресте около Арена. Вся армия Пормкваля отсиживалась за стенами. «Капитан, у меня большое искушение приколотить тебя подобным же образом прямо здесь и сейчас. Дар неверующим. Свидетельство, что не все забыли истину. Я сделаю еще 3 вдоха. И если ты...» Капитан уже смылся. На глазах Корика капитан сбежал по трапу, миновал строй панцирной пехоты. Казалось, он спешит соединиться с толпой, кипевшей в начале ближайшей улицы. Если бы Корик привык долго думать, он обнаружил бы в голове целый клубок темных мыслей, и каждая с нетерпением выкрикивала бы подходящее оправдание. Но он не раздумывал. Нужно сказать, оправдания ему не требовались. Корик поднял арбалет, выпустил стрелу. Она ударила капитану между лопаток, отчего он споткнулся и закувыркался, раскинув руки. Тар и остальные молча смотрели на сытийца. Шлемы скрыли выражение их лиц. Улыбка хохотнула. По сходням застучали сапоги. Кеннеп сурово крикнул. «Кто это сделал?» Корик повернулся к нему лицом. «Я, сэр». «Солдат, ты только что убил офицера дворцовой гвардии». «Так точно, сэр». Тар сказал. «Они собираются к новому броску. Похоже, Корик, ты их взбесил». «Рад стараться», — прорычал полукровка, начиная перезаряжать самострел. Он ждал, когда же Кена подкроет рот, отдавая бальзаму приказ его арестовать. Однако кулак промолчал, отвернулся и взошел на борт пенного волка. Улыбка прошипела. «Погоди, Корик, вот Скрип узнает». «Скрип?» — вопросил сержант бальзам. «Как насчет адъюнкта? Ты сам себе веревку на шею накрутил». «Будь что будет. Лично я сделал бы это снова. Уроды хотели, чтобы мы выдали своих виканцев». Онемевший Кеннеп взошел на палубу. «Чтобы мы выдали своих виканцев». Солдаты и матросы взирали на него. Дестриан Трантурвиан показался из каюты. «Кулак, Кеннеп, неудачная ночь, не так ли?» Кеннеп моргнул. «Дестриант, налицо полный распад дисциплины». «Простите», — бросил Кеннеп. «Вы явно не поняли. Недавно адъюнкт объявила о рождении охотников за костьми. Что она увидела в нас? Я едва ли чувствовал, смутно воображал, но теперь...» Он потряс головой. 3 взвода на причале держатся. И почему?» «Кулак, они отвечают на угрозу нападения». «Мы могли бы поднять паруса, однако остаемся у причала. Мы стоим, готовые разбить носы всем, кто сунется. Дестриант, сегодня по городу словно бог разгуливает измена». Он прошел на нос. «Баллиста готова?» Один из команды заряжающих кивнул. «Так точно, сэр!» «Хорошо, они наступают, и быстро». Дестриант встал рядом с Кеннебом. «Кулак, я не понимаю». Кеннеб отвел взгляд от сотен людей, напирающих на солдат. «А я понимаю. Я видел. Мы держим причал, и ни один чертов солдат слова против не скажет. Почему?» Он ударил кулаком по фальшборту. «Потому что мы ждем. Ждем адъюнкта. Дестриант, теперь мы ее. Ее, и пусть провалится вся клятая империя». Глаза собеседника широко раскрылись. Он удивился вспышке гнева кулака. Затем воин кивнул и тихо улыбнулся. «Как скажете, кулак, как скажете». Последняя дверь по коридору самого верхнего этажа. Как типично. Лезвие тихо скользнуло между рамой и дверью. Поднялась задвижка. Осторожный толчок заставил дверь открыться. Петли почти не заскрипели. Скрипач вошел и огляделся в полумраке. Звериный храп и фырканье со стороны лежака. В спертом воздухе вонь несвежего пива. Двигаясь очень медленно, скрипач опустил у порога свою коллекцию арбалетов, на что ушло почти 30 ударов сердца. Спящий все же несколько раз прерывал тяжкое сопение. Избавившись от груза, сапер подкрался поближе, затаив дыхание, и, наконец, склонился над встрепанной головой жертвы. И начал, едва слышно, бормотать. «Мы духи, мы вернулись. Мы тебя не оставим в покое, ни на миг не оставим. О да, дорогой смелый зуб, это я, скрипач, мертвый, но беспокойный. Я дух, вернулся, чтобы травить тебя до...» Кулак возник из ниоткуда, с солидным чваканьем врезался скрипачу под дых. Воздух покинул легкие. Сержант упал на пол, скорчился от мучительной боли. Смелый зуб встал. «Не смешно, скрипач! А вот как ты свернулся, стало смешно!» «Заткни пасть!» — выдавил сапер. «Найди мне стул!» Мастер-сержант помог ему встать. Шатаясь, скрипач осторожно выпрямил спину. Каждое движение сопровождалось шипением сквозь зубы и морганием. «Ты живой?» — скрипач сумел кивнуть. «Да ладно, я заслужил». «Это точно!» — согласился смелый зуб. Они вгляделись друг в друга сквозь сумрак, потом обнялись, молча. Миг спустя дверь распахнулась. Они оглянулись, увидев Гесслера и Урагана. Один морпех тащил три каравая, второй — две бутылки вина. «Дыхание худо!» — хохотнул смелый зуб. «Все старые мерзавцы в сборе!» Гесслер и Ураган поставили подношение на стол. Скрипач осматривал скрипку, сняв ее со спины. «Повреждения только старые», — с радостью заметил он. Вытащил смычок, осмотрелся. Смелый зуб как раз зажег фонарь и сел на стул. Трое друзей пялились на него. «Понимаю. Смелый зуб, ты вспомнил, как я играл в последний раз?» «Это был не последний раз?» «Точно. С тех пор многие погибли. Друзья. Люди, которых мы полюбили. Их отсутствие как раны в наших сердцах». Он тяжело вздохнул. «Это так долго копилось внутри. Так что, старинные мои друзья, вспоминайте имена». Смелый зуб сел на койку и начал чесать подбородок. «Запоминай новое. Солдат, которого я послал на задание этой ночью. Он погиб. Звали его Гентур. Его приятель Врун был при смерти. Но, похоже, сама госпожа удачи ему улыбается. Мы нашли парня вовремя и успели помочь». Скрипач кивнул. «Гентур. Хорошо. Гесслер, ты?» «Кальб, Боден. Думаю, также и Фелисин Паран. Она вовсе удачи не изведала. Если дела шли хорошо, а это было слишком редко, она не знала, что говорить и что думать». Он пожал плечами. «Разрушь человека изнутри, и он станет рушить все снаружи». «Да. Помянем и ее». Он задумался. «Пелла. Истин». «И Калтейн», — сказал Ураган. «И Дукер. И вся седьмая». Скрипач начал настраивать инструмент. «Хорошие имена. Одно к одному. Добавлю еще. Скворец, Вал, Троц и еще... Не имя. Его пока нет. Пока». Он морщился. «Звучит слишком грубо, и никакая канифоль не поможет. А, пустяки. Траур в голове просится наружу». «Так грустно, Скрип?» «Не совсем. Вы обо мне не раз вспомните. Я буду шептать, показывать, что знаю, как вы живете и что чувствуете. Садитесь же. Наполни чаши доверху, Гесслер. Мне нужно приноровиться». Он начал играть. Тяжелые двери в конце бастионного спуска открывались со скрипом. На пороге показалась объемистая горбатая фигура в плаще с капюшоном. Адъюнкт ступила на порог, и человек отошел в сторону. Затовор в Привратницкую ступили Янтарь и Кулак Баральта. Калам зашел в затхлую комнатенку последним. В воздухе висел сладкий запашок рома. Убийца помедлил, глядя на хранителя. «Лубен!» — тот пророкотал. «Калам Михар!» «Хлопотливая ночка!» «Не все ходят через дверь!» Калам молча кивнул. Он прошел дальше, на двор крепости. перекошенные плиты под ногами, слева старая башня, сам замок справа. Адъюнкт уже пересекла половину двора. За спиной Калама отряд унтанской гвардии отделился, спеша уйти в казармы у северной стены. Калам покосился на мутную луну. Легкий ветерок погладил лицо, тихий и влажный. Высушил пот на лбу. Где-то сверху скрипнул флюгер. Убийца двинулся дальше. Вход в замок сторожили два когтя, а не обычная охрана. Калам подивился, где же сейчас местный кулак и его гарнизон. «Думаю, в погребах, в стельку пьяные. Видит худ, я именно так бы и поступил на их месте». Старина Луббен не таков. Жуткий горбун стар, как сам бастионный спуск. Он был тут всегда, по крайней мере, с начала времен императора. Если верить слухам, он был тут и в правление паяца. Когда Калам проходил между убийцами, те одновременно склонили головы. Насмешливый привет или что-то худшее? Он не отвечал, держа путь в просторный холл замка. Там их поджидал еще один коготь со скрытым лицом. Он повел их по лестнице. Два уровня вверх, коридор, прихожая. Тин Баральта приказал красным клинкам остаться тут, взяв лишь капитана Ластару Йил. Адъюнкт невозмутимо следила за ним. Калам испытывал искушение спросить кулака, к чему этот акт явного самоволия. Тин Баральта словно бы желает отделить себя и клинков от всякой связи с адъюнктом и 14-й армией. Вскоре коготь повел их через проход в другой коридор. В конце обнаружились створки дверей. Калам знал, что это необычный зал для приемов. Этот меньше, если судить по входу, и расположен в редко посещаемой части крепости. Здесь были еще два когтя, повернувшиеся, чтобы открыть дверь. Калам посмотрел в спину вошедшей адъюнкта и замер на месте, как и Янтарь, и Тин Баральта. Ластара судорожно вздохнула за спиной убийцы. В зале ожидал трибунал. Напротив были императрица Лосиин, Корбала Дом в мундире первого кулака и еще кто-то, незнакомый Каламу, круглолицый и толстый в синих шелках. Волосы у него были коротко остриженные, блеклые, блестящие от масла. Сонные глазки уставились на адъюнкта с предвкушением палача. Столы были расположены в виде буквы «Т». Пришедших ожидали стулья с высокими спинками. Адъюнкт помедлила, шагнула вперед и отодвинула центральный стул. Села с выпрямленной спиной. Янтарь заняла место слева. Тин Баральта жестом приказал Ластари Йил помочь и двинулся к правому стулу. Он не сел, а встал за спинкой, внимательно смотря на императрицу. Калам вздохнул и прошел к последнему стулу. Сел, положил руки в перчатках на потертую столешницу. Масляный человечек устремил взор на убийцу и подался вперед. «Калам Михар, да? Великое удовольствие», — проговорил он. «Встретиться так скоро». «Неужели? Я рад за вас, кто бы вы ни были». «Малли Крелл». «И в какой вы здесь роли? Главного змея?» «Лучше помолчи», — сказала императрица. «Сиди, если смеешь, но молчи. Помни, тебя я сюда не приглашала». Калам уловил в ее словах скрытый вопрос и пожал плечами. «Ну нет, Лосиин, от меня тебе нечего ждать». Лосиин перенесла внимание на командира красных клинков. «Тин Баральта, я так понимаю, вы решили сопроводить адъюнкта и ее свиту через город? Очень благородно. Полагаю, адъюнкт вас не приглашала, но и не противилась вашему намерению. Становится очевидным, что вы желаете говорить со мной от имени красных клинков». Изуродованный мужчина поклонился. «Да, императрица». «Начинайте». «Красные клинки были включены в состав 14-й армии в Вароне. Меня адъюнкт назначила на должность кулака. Почтительно прошу отменить ее приказ. Красные клинки всегда служили Малозанской империи как независимая военная сила в соответствии с уникальным статусом первых и важнейших хранителей семи городов империи». Императрица кивнула. «Не вижу оснований отказывать, командир. Адъюнкт желает возразить?» «Нет». «Отлично. Командир Тин Баральта, можете разместить красных клинков в казармах замка. Пока идите». Баральта поклонился и вышел в коридор. Капитан пошла за ним. Двери сомкнулись. Лосиин поглядела на адъюнкта. «Добро пожаловать домой, Тавор». «Благодарю, императрица». «Корабли в гавани подняли чумные флаги. Ты и я знаем, что солдаты твоей армии не заражены». Она покачала головой. «И что я должна подумать о таком обмане?» «Императрица, кулак Кеноп, вероятно, решил не учитывать советы капитана Ринага, поняв, что в Малазе зреет бунт, и кулак Кеноп обеспокоился безопасностью армии, будь та сойдет на берег. Ведь со мной приплыли виканцы. Должна заверить, что их преданность империи не подлежит сомнению. Кроме нее, на кораблях есть значительные силы хундрилов клана Выжженных Слез, также служивших со всем старанием. Высадить такие войска все равно, что инициировать кровавую баню». «Кровавую баню?» Лосиин вздернула брови. «Капитану Ринагу были даны указания разоружить солдат 14-й армии перед высадкой. Это значило бы выдать их на потребу разгоряченной толпы, императрица». Лосиин недовольно повела рукой. «Императрица», — продолжала адъюнкт, «полагаю, что в сердце империи родилось неправильное понимание сути событий, известных как собачья цепь, и того, что случилось потом в Ароне. Родилось напрасное подозрение». Она помолчала. «Я вижу, что Корбаладом, командовавший отступниками, живодерами, пойманный и арестованный в Рараку, снова освободился и даже стал первым кулаком. Более того, жрец Джистал, подозреваемый в пособничестве истреблению армии Арона, Малли Крелл, сидит тут как ваш советник. Нужно ли говорить, насколько я смущена? Приходится предположить, что мятеж семи городов получился на удивление успешным, несмотря на мои победы в семи городах». «Дорогая Тавор», — отвечала императрица, «я признаю, что ты можешь быть ошеломлена. Ты держишься за детские представления, будто иные истины могут быть несомненными и неизменными. Увы, во взрослом мире все сложнее. Любая истина поддается перековке. История при необходимости может быть переписана. Неужели, Тавор, ты еще не заметила, что подданные нашей империи равнодушны к истине? Истина потеряла силу. Она больше не вызывает перемен. Наоборот, воля народа, увы, рожденная на невежестве и страхе, способна искажать и переделывать истину. Способна, если угодно, превращать удобную ложь в веру, а вера не любит, когда в ней сомневаются». «Сомневаюсь», — уловив миг задержки, добавила адъюнкт. «Человек совершает измену». Императрица усмехнулась. «Тавор, ты стараешься буквально с каждым вздохом. Можно погоревать о потерянной невинности, но времени слишком мало. Малазанская империя находится в опасности. Все колеблется и повисло на краю. Мы потеряли Дуджика Однорукого во время чумы. Похоже, жертвой чумы стала и вся его пропавшая армия. В Короле дела все хуже и хуже. Сокращение населения семи городов наносит почти смертельный удар экономике и в особенности видам на урожай. Не успеет континент оправиться от войны, как наступит голод. Стало необходимым, Тавор, придать империи новую форму». «И что предусматривает новая форма?» «Увы, жертвы», — заговорил Малли Крелл. «Пролитие крови, истребление слабых. Жаль, что иного пути нет. Все мы заранее скорбим». Тавор моргнула. «Вы хотите, чтобы я отдала виканцев?» «И хундрилов», — добавил Малли Крелл. Корбаладом резко склонился вперед. «Еще вопрос, Тавор Паран. Кто на этих катамаранах, худо ради?» «Солдаты народа, известного как изморцы». «Зачем они здесь?» — требовательно спросил напанец, оскалив зубы. «Они поклялись в служении, первый кулак». «Малазанской империи?» Адъюнкт колебалась. Она устремила взор на Лосиин. «Императрица, мы должны поговорить наедине. Некоторые вопросы касаются лишь императрицы и ее адъюнкта». Малли Крелл что-то прошипел под нос. «Вопросы, задаваемые Ататараловым мечом, хочешь ты сказать?» «Я именно этого и боялся, императрица. Она теперь служит другому. Она вонзит холодный металл в горло Малазанской империи». Лицо Тавор скривилось. Она взирала на жреца с явным отвращением. «Империя навеки отринула всяческих покровителей из числа бессмертных. Именно благодаря этому мы выжили и становимся все сильнее. Что тебе здесь надо, жрец?» «Кому ты сейчас служишь, женщина?» — выкрикнул Малли Крел. «Я адъюнкт императрицы. Тогда выполняй ее приказы! Отдай нам виканцев!» «Вам?» «Я поняла. Ты плутуешь, приписывая себе подвиги подаранам. Скажи мне, кто незадолго до ареста выдал приказ кулаку Блистигу, командующему Аренской городской стражей, требуя от него покинуть город? Он не подчинился. Только благодаря этому Аран устоял». Лосиин бросила. «Но разве не Блистиг арестовал красных клинков?» «По приказу Пормкваля. Прошу, императрица, нам надо поговорить наедине». Калам уловил в глазах Лосиин нечто такое, чего раньше не видел. Проблеск страха. Но тут заговорил Корбаладом. «Адъюнкт Таор, отныне я первый кулак. После смерти Дуджика я старший из первых кулаков. Более того, приняв звание и ответственность первого меча империи, я занял пост, пустующий со времен безвременной гибели Дассама Ультера. Поэтому я беру на себя командование 14-й армией». «Таор», — спокойно сказала Лосиин. «Командование армиями не входит в обязанности адъюнкта. Необходимость подавить восстание семи городов двигала мной. Но теперь это в прошлом. Ты выполнила все мои приказы. Я не слепа. Я вижу твою преданность. Жаль, что эта встреча стала поводом для вражды. Ты продолжение моей воли, Таор, и я не раскаиваюсь в своем выборе. Даже сейчас. Похоже, пришла пора объяснить детали моего плана. Ты должна выступить на моей стороне еще раз. Вунти. Малли Крел, разумеется, наделен многими талантами в управлении, но некоторых ему не достает. Я нуждаюсь в твоих талантах, Таор. Ты должна дополнить Джистала. Перед тобой задача пересмотра системы управления империей. Новый первый меч примет командование всеми армиями. Таор, пришло время тебе отложить меч». Молчание. Таор не выказала ни малейших переживаний. «Как прикажет императрица?» Каламу почудилось, что тело его объяли языки пламени. Пот потек ручьями. Он ощутил, что и лицо, и шея покрылись влагой. Он опустил голову, не сводя взора с кожаных перчаток, с неподвижно лежащих на столе рук. «Рада слышать», — сказала Лосиин. «Мне придется на краткое время вернуться на пристани. Сомневаюсь, что кулак Кеннеп поверит в смену командующего, если не услышит новости из моих уст». «Необычайно преданный человек», — пробурчал Малли Крел. «Точно, он таков». «А этот измор?» — вопросил Корбаладом. «Они вызовут неудобства? Они подчинятся моей власти?» «Не могу отвечать за них полностью», — равнодушно сказала Таор. «Но они не отвергнут ваших предложений без зрелого размышления. Что до их воинских умений, думаю, они достаточны, по крайней мере, для использования их в качестве вспомогательных войск». «Еще что можете сказать?» Адъюнкт небрежно пожала плечами. «Они чужаки, первый меч. Дикари». «Дикари на самых совершенных судах нашего проклятого океана. Да уж». А вот Корбаладом при всей его проницательности и хитрости согласно кивнул. Снова последовало молчание. Так много можно было бы сказать сейчас. Малозанская империя могла бы в эти мгновения обрести новые, более прочные основы. Молчание. Но Калам услышался стук закрываемых дверей, грохот опущенных решеток. Он видел залы и улицы, на которых гасли последние огоньки, и воцарялась тьма. Если императрица все же решится переговорить с адъюнктом наедине, да, если эти звуки и видения окажутся ложными, Малли Крел произнес. «Адъюнкт, обсудим двух виканцев, ведуна и ведьму». Таор не отвела взгляда от Лосиин. «Конечно. К сожалению, они бессильны. Последствия душевных травм, перенесенных при виде смерти Калтейна». «Тем не менее, когти арестуют их», — императрица произнесла. «Этого не избежать, Таор. Даже с остатками прежней силы они способны устроить избиение горожан Малаза. Этого нельзя допустить. Сегодняшняя ночь увидит пролитие крови виканцев и хундрилов», — без всякого выражения сказала адъюнкт. «Это необходимо», — пробормотал жрец Джистал, изображая, будто с новой силой охвачен печалью. «Таор», — снова заговорила Лосиин, — «станут ли хундрилы сопротивляться приказу сложить оружие? К Кажется, их не менее 2000. «Хватит одного моего слова!» «Я рада это слышать», — слегка улыбнулась императрица. «Итак, теперь ты поняла необходимость того, что произойдет этой ночью. Если мыслить более широко, Тавор, то жертва окажется весьма скромной. Всякому очевидно, виканцы стали бесполезны. Старые соглашения с племенами нужно пересмотреть, теперь, когда 7 городов опустошены и поставки зерна сорваны. Иными словами, нам нужны виканские равнины. Придется забить скот, вспахать пустоши и засеять их. 7 городов преподали жестокий урок. Не следует полагаться на доставку необходимых империи ресурсов из отдаленных земель». «В этом случае», — сказал Малли Крелл, простирая руки, «необходимость диктуется экономикой, не так ли? Грустно, но неизбежно, что нам придется вырвать с корнем отсталые и дикие народности». «Вам лучше об этом знать», — сказала Тавор. «Ведь распространенная на Гидарийско-Фаларских островах секта Джистал была подобным же образом уничтожена императором Келленведом. Полагаю, вы один из очень немногих уцелевших». Круглое маслянистое лицо Малли Карелла побледнело, растеряв остатки цвета. «Незначительное событие, упомянутое в анналах имперской истории, трудно было разыскать. Хотя советую внимательно просмотреть работы Дукера, там можно найти подходящие ссылки. Разумеется, незначительное – термин относительный. Виканский погром, думаю я, в будущем также опишут как незначительное событие, но для самих виканцев он будет каким угодно, только не незначительным». «И что, женщина?» – бросил Малли Крелл. «Иногда бывает полезным остановиться, повернуться и пройти по пути немного назад». «Зачем же?» «Ради понимания своих мотивов, Джистал. Кажется, сегодняшняя ночь станет временем разрыва соглашений и союзов и распутывания воспоминаний». «Подобные дебаты», — оборвала их императрица, — «можете вести потом. Толпа в городе обратится против себя самой, если не подставить ей подходящие жертвы. Ты готова, адъюнкт?» Калам заметил, что затаил дыхание. Он не видел глаз адъюнкта, но почему-то понял, она не сводит взгляда с лица императрицы, и в этот миг что-то происходит между ними. Глаза Лосиин становились все более спокойными, пустыми, странно бесцветными. Адъюнкт встала. «Готова, императрица!» Встала и Янтарь. Калам тоже поспешил подняться. «Адъюнкт», — тихо проговорил он, — «увидимся за дверями». «Когда покончишь с любезностями», — сказала ему императрица, — «вернись сюда, пожалуйста. Я никогда не принимала твоей отставки как члена когтей, Калам Михар. Поистине я убеждена, что задолжала тебе значительную должность. Шик, как кажется, пропал в имперском пути, и должность главы когтей вакантна. Не могу придумать, кто, кроме тебя, заслужил такое назначение». Калам вздернул брови. «Вы воображаете, императрица, что я приму мантию и просто усядусь в западной башне Унты, окружив себя шлюхами и блюдолизами? Вы хотите нового Шика?» Пришла пора и императрице говорить прямо. «Разумеется, нет, Калам Михар». «Все когти под моим контролем. Хм, боги, кто падет первым? Малли Крелл, Корбала Дом. Она это знает. Она это и предлагает. Я смогу иссечь раковую ткань, но вначале умрут виканцы. И не только виканцы». Калам не решился заговорить, ибо не понимал, что же именно скажет, открыв рот. Он просто поклонился и вышел из комнаты вслед за Тавор и Янтарь. Они прошли 23 шага по коридору, до прихожей. Красные клинки уже ушли. Тавор замедлила шаг, сделала жест Янтарь, которая обогнала ее и заняла позицию у дальней двери. Адъюнкт закрыла дверь, через которую они вошли, и повернулась к Каламу. Но первой заговорила Янтарь. «Калам Михар, сколько пятерней поджидает нас?» Он отвел взгляд. «Каждая пятерня обучена работать в одиночку. В этом и сила, и слабость». «Сколько?» «Внизу стоят 4 галеры. Возможно, 120». «120?» Убийца кивнул. «Ты мертва, адъюнкт. И ты, Янтарь». «Она не даст вам вернуться на корабли», — сказал он, не поднимая глаз. «Иначе начнется гражданская война». «Нет», — произнесла Тавор. Калам нахмурился и посмотрел на нее. «Мы покидаем Малазанскую империю. По всей вероятности, мы никогда не вернемся». Он прошел к стене и оперся на нее, сомкнул веки. Пот струился по лицу. «Вы поняли, что она мне предлагает? Я могу вернуться туда и сделать то, чего она ждет, то, что ей нужно от меня. Мы с ней выйдем, оставив сзади два трупа, две головы, отпиленные и украсившие собою клятый стол. Черт побери, Тавор, 120 пятерней!» «Я понимаю. Иди же. Я не буду плохо думать о тебе, Калам-Михар. Ты подданный Малазанской империи. Служи ей». Он не шевельнулся, не открыл глаз. «А тебе империя уже не важна, Тавор?» «У меня другие заботы». «Объясни». «Нет». «Почему нет?» Ответила ему Янтарь. «Сегодня в Малазе состоится схождение сил. Бешеная игра, действие и противодействие. Да, Малли Крелл участвует в ней, хотя двигающая им рука незаметна и отдалена. Устрани его, как ты предлагаешь, и сильнейший удар нарушит баланс. Это может спасти не только империю, но и весь мир. Как мы смеем возражать тебе?» «И...» «Да», — сказала Тавор. «Мы просим тебя, Калам. Без тебя у нас ни шанса». 600 убийц, черт тебя дери!» Он ударил затылком по стене, не в силах смотреть на двух женщин, не желая видеть отчаянную нужду в их глазах. «Я один не справлюсь. Ты же понимаешь, мы погибнем, а Малли Крелл останется в живых». «Как скажешь», — ответила Тавор. Он хотел, чтобы она сказала еще что-нибудь. Попросила в последний раз. Он ждал, что Янтарь снова станет его уговаривать. Но женщины молчали. «Оно того стоит, адъюнкт?» «Выиграй битву, Калам, или выиграй войну». «Один человек?» «Да». С бритой костяшкой в дырке. Перчатки его отсырели, ладони зачесались. Джистальский жрец затаил обиду. «Да, и давно», — согласилась Янтарь. «И еще он жаждет власти». «Лосиин в отчаянии». «Да, Калам». «Почему вам не подождать здесь? Подождите, пока я убью их. Подождите, пока я уговорю императрицу отменить погром. Прямо сейчас. Хватит проливать кровь. В городе 600 убийц. Мы можем сокрушить безумие, выжечь заразу». «И никакой крови, Калам-Михар?» Вопрос Янтарь заставил его поежиться. Калам качнул головой. «Убрать вожаков и все». «Очевидно, что до тебя кое-что не доходит». «И что же?» «Когти. Они поражены. В нем измена. Джистал не сидел без дела». «Откуда тебе знать?» Она промолчала. Калам протер лицо руками. «О боги!» «Можно вопрос?» Он фыркнул. «Давай, Янтарь». «Раньше ты негодовал по поводу чистки Старой Гвардии. Ты даже проник в этот самый город, не так давно и намеревался умертвить императрицу». «Как она узнала? Откуда ей все известно? Кто она?» «Продолжай». «Тебя вело негодование, вела ярость. Твои воспоминания были объявлены ложными, и ты желал наказать ревизионистов, оскорбивших самое для тебя святое. Ты хотел посмотреть в глаза той, что приговорила мастажогов к смерти. Ты хотел увидеть причину. Поняв истину, ты начал бы действовать, но она отговорила тебя». «Ее там просто не было». «И ты это понял? Неважно. Разве одно это помешало бы тебе отплыть в Унту? Помешало бы охотиться на нее?» Он покачал головой. «Но где же твое негодование, Калам-Михар? Калтейн из клана Вороны, имперский историк Дукер, седьмая армия, а теперь и виканцы из 14-й, кулак Тимул, Нихил и Бездна, Гол из Хундрилов, клан Выжженных Слез, отбросивший Корбала дома у Санимона, опозоривший его, обесценивший победу над Араном. Предатели сидят в тронном зале». «Я могу укоротить их жизни». «Можешь. Если ты решишь так, мы с адъюнктом умрем хотя бы с чувством удовлетворения. Но тогда умрут многие. Больше, чем ты можешь вообразить». «Ты спросила, где мое негодование. Оно живо. Оно во мне. Я готов убить и прямо сейчас». «Убийство Маллика и Корбала, — сказала Янтарь, — не спасет виканцев и хундрилов, не предотвратит войну с измором или опустошение виканских земель. Императрица в отчаянии, и потому готова обменять жизнь адъюнкта на жизни двух предателей, пробравшихся в самое сердце. Но скажи, неужели Малли Крелл не разгадал суть ее предложения тебе?» «Это и есть вопрос?» «Да». Корбаладом глупец. Он явно ничего не понял. Увы, Джистал гораздо умнее. Он готов. Калам замолчал, хотя мысли его неслись во все стороны одновременно. Возможности, вероятности. Он может не знать, что у меня ататараловый клинок. Он пользуется силой старшей магии. И так, что ни говори, я могу проиграть. Можешь. И тогда мы все проиграем. Точно. Калам открыл глаза и увидел, что Адьюнгт отвернулась. А вот Янтарь не сводила с него зловещего взгляда золотистых глаз. 600. Скажи мне, Янтарь, чья жизнь важнее, твоя или Адьюнгта? Адьюнгта, отвечала она без колебаний. Тавор вздрогнула, но не повернула головы. А, продолжал Калам, выбирая между тобой и мной. Твоя. Ого. Адъюнкт, прошу выбрать между собой и 14-й армией. К чему все это? Скрижащущим голосом спросила Тавор. Выбирайте. Кулак Кеннеп получил приказы. Калам снова медленно сомкнул веки. Где-то на самом краю сознания звучал слабый звук. Музыка, полная горе. «Пути посреди города», — тихо сказал он. «Много и преисполненных силы. Быстрому Бену тяжело придется, даже если я смогу пробиться к нему. Он не сможет открыть врата. Адъюнкт, понадобится ваш меч, а Татарал впереди и позади». Странная музыка. Непривычная мелодия, но он узнал ее. Калам открыл глаза. Одновременно Адъюнкт повернулась к нему лицом. Такая боль в глазах, словно удар в сердце. «Спасибо», — сказала она. Убийца глубоко вздохнул и поиграл плечами. «Ладно, не будем заставлять их ждать». Жемчуг вошел в комнату. Малли Крелл ходил из угла в угол. Корбаладом откупорил бутылку и наливал себе вина. Императрица оставалась в кресле. Она начала без подготовки. «Трое уже близки к выходу». «Понимаю. Калам Михар сделал свой выбор». Ему почудилась вспышка недовольства. «Да, Жемчуг. Он на пути отсюда». «Ах ты, сука! Предлагала ему когтей. А куда я должен был деться при таком раскладе?» «Между нами неразрешенный спор, императрица». «Не позволяй личным счетам затмить главное. Калам — самая малая из целей. Ты понял?» «Избавься от него, конечно же, но затем исполни главный приказ». «Разумеется, императрица». «Когда вернешься?» — улыбка осветила невыразительное лицо Лосиин. «Узнаешь, какой сюрприз я готовлю для тебя. Очень приятный». «Не сомневаюсь, что вернусь скоро». «Что мне в тебе больше всего не нравится, так это излишнее самомнение». «Императрица, один человек. Ты вообразил, что Адъюнкт беззащитна?» «Жемчуг, она носит ататараловый меч. Магические заряды когтей не сработают. Дело будет грубое. К тому же с ней Янтарь, а она остается неизвестной величиной для всех нас. Не желаю, чтобы ты вернулся утром и доложил об успехе и о том, что на улицах валяются 200 агентов». Жемчуг склонил голову. «Иди же». Тут к нему обернулся Малли Крелл. «Глава когтей, когда выполните основное задание, потрудитесь послать две пятерни на пенного волка с приказом убить Нихила и Бездну. Если подвернется возможность, уничтожьте и кулака Кеннеба». Жемчуг нахмурился. «На том корабле быстрый Бен». «Его не трогай», — произнесла императрица. «Он не станет защищать цели». «Его сила — одна иллюзия», — равнодушно сказал Рел. «Звание высшего мага он не заслужил. Полагаю, нынешнее положение ему нравится, и он не станет показывать реальную слабость своих талантов». Жемчуг нахмурил лоб. «Неужели, Малли Крелл?» «Высылай отряды», — приказала императрица. Глава когтей вновь поклонился и покинул комнату. «Калам Михар, теперь мы покончим с этим. Спасибо, императрица». Они дошли до Привратницкой. Луббен горбатой тенью скорчился за столиком в углу. Хранитель поднял голову и снова опустил. В руках его была большая бронзовая кружка. Калам помедлил. «Оставь нам немного, а? Мы вернемся». «Заметано!» Они прошли ворота. Луббен сказал сзади. Помни о последней ступеньке!» «Помню. И спасибо тебе, Луббин». Они вышли наружу. Там и тут в городе внизу пылали пожары. По улицам двигались факелы, словно черви кишат в гниющей плоти. Доносились вопли и крики. Масса народа столпилась в центральном порту. «Солдаты на пристани», — сказала адъюнкт. «Держатся», — кивнула Янтарь, вроде бы стараясь утешить Тавор. «Боги, в толпе не менее 1000 человек. Адъюнкт, там едва 3 взвода». Она промолчала и начала спускаться. Янтарь двинулась следом. Бросив последний взгляд на набережную, Калам пошел за женщинами. Тин Баральта вошел в роскошный зал, помедлил, оглядываясь, и захромал к мягкому креслу. «Во имя семи!» — громко вздохнул он. «Наконец мы покончили с тусклоглазой сучкой!» Он сел, выпрямляя ноги. «Налей вина, капитан!» Ластара Йил подошла к командиру. «Не время! Позвольте, сэр, я помогу снять доспехи!» «Хорошая мысль! Призрак моей руки так болит! Мышцы на шее превратились, словно в стальные прутья!» Ластара стянула рукавицу с единственной руки командира, положила на стол. Обошла кресло, расстегнула плащ. Он приподнялся, помогая ей стащить его. Ластара тщательно свернула плащ, положила на сундук подле широкой, усыпанной подушками кровати. Затем вернулась к Баральте. «Извольте ненадолго встать, сэр! Снимем кольчугу!» Он кивнул и выпрямился. С трудом им удалось стащить тяжелую кольчугу. Капитан поместил ее около кровати. Ватник Баральты пропитался потом, особенно подмышками, и пах весьма неприятно. Она стащила и его, обнажив тело командира. Рубцы от ожогов стали бледными, мышцы ослабли и покрылись слоями жира. «Высший Денул», — сказала Ластара, — «императрица не замедлит отдать приказ и подобающе исцелить вас». «Точно», — согласился он, усаживаясь. «Тогда, Ластара, ты не станешь отворачиваться, увидев меня. Я много думал о тебе и мне». «Неужели?» Она снова встала сзади и начала разминать тугие узлы мышц на шее. «Да, думаю, это сама судьба». «Вы припоминаете, сэр, — сказала она, — как мы шли по следу Калама Михара? Давно это было. Навестили один гарнизон, я сидела совсем рядом с убийцей. На стол случайно вывалили колоду драконов. Если память не изменяет, выпали почти сплошь карты смерти и тени, хотя за память свою не поручусь. Во всяком случае, точно следуя вашему приказу, я усердно убила всех присутствующих. Разумеется, когда Калам уже ушел». «Ластара, ты всегда выполняешь приказы с завидной точностью». Она нежно провела рукой по его скуле. «Тот день резни остается самым худшим событием моей жизни, командир. Это были сплошь невинные люди». «Не позволяй сожалениям отягощать свою душу, милая». «Трудное дело, сэр, приобрести необходимое хладнокровие». «Ну, тут у тебя исключительный талант». «Полагаю, так», — сказала она, прикоснувшись ладонью к его перекошенным губам и закрывая рот. Нож в другой руке скользнул по дыхательному горлу, все углубляясь в плоть. Кровь потекла по ладони, послышался хрип. Сквозь пальцы пробивались пузырьки воздуха. Тело в кресле задергалось, но тут же тяжело скользнуло вниз. Ластара отошла, вытерла нож и руки о шелк простыней, вложила лезвие в ножны, подобрала перчатки и двинулась к двери. Широко распахнув ее, чтобы все видели, как она выходит, Ластара сказала двум стоявшим на страже клинкам: «Командир уснул, не беспокоить». Солдаты отдали честь. Ластара закрыла дверь и ушла. «Ну-ну, Котильон, ты был прав насчет него. И снова я обрела необходимое хладнокровие». Урухела упала, крича и сворачиваясь вокруг копья, пронзившего тело. Корик с руганью надавил щитом, оттесняя нападающих, пока не встал над ее телом. Улыбка поднырнула сзади, схватила умирающую за пояс и потащила к себе. Взорвалась еще одна шрапнель. Полетели кровавые тела. Красная плеснула Корику под забрало. Он заморгал, избавляясь от горячей жидкости, принял на щит удар палицей и ответил, вонзив кончик меча в пах врага. Вопль раненого чуть не оглушил его. Корик выдернул меч. Сзади раздались крики, но он не понимал, что случилось. Уру Хэла вышла из боя. Курнос захромал. Во время последней схватки ему резанули мечом по бедру. И передняя линия стала угрожающе редкой. Подошли на замену Лоуп и Гальд. Смрад трудился, останавливая кровотечение у Курноса. Непоседа героически отражал натиск Моккры. Вражеский колдун насылал на них панику и смятение. Взводный маг явно проигрывал. «Где же быстрый Бен во имя Худа? Куда подевался? Почему не выходит на палубу пенного волка?» Корик заметил, что уже выругался на всех известных ему языках. «Им не устоять! И кто там пиликает такую дурацкую музыку?» Он сражался и не видел, что происходит позади. Тень от громадного, увенчанного волчьей головой катамарана упала на пристань. Заскрипел, падая на камень причала, огромный трап. По ней пошли отряды тяжело вооруженной пехоты. Среди них были и лучники, натягивающие тетивы. Корик рубанул мечом. Увидел, как какой-то несчастный малозанец потерял половину лица. Челюсть отлетела. Хлынул поток крови. Под обоими ушами блеснула белая кость. Человек начал валиться на спину. Глаза наполнились ужасом и неверием. «Убиваем своих, о боги! Своих же!» Вдруг сержант Бальзам прогремел сзади. «Отходим! Морская пехота! Отходим!» Сказалась привитая дисциплинированность. Так косматый старший сержант орал на плацу, кажется, это было много лет назад, и Корик, зарычав, попятился, таща за собой щит, напоследок отбивая выпад копья. Тут солдаты разошлись в стороны, и новая стена щитов сомкнулась с толпой. Стрелы запели хором, отыскивая цели в гудящей массе, врезаясь в плоть. Корик развернулся, проведя концом меча по неровной мостовой, зашагал в тыл. «Изморцы! Они пришли! Вот вам!» Гальд хохотал. «Первая стычка, сержант! И с малозанцами!» «Ну, — ответил Бальзам, — лучше, конечно, смех, чем слезы. Закрой-ка пасть!» В начале пристани пошла суровая рубка. Морпехи утомленно опускались на мостовую или шли искать воду. Стирая с глаз брызги крови, онемевший и одуревший Корик огляделся. На палубе пенного волка стояли двое в плащах с капюшонами. Виканская ведьма и ее брат. «Корик Сытиец», — сказала бездна. «Где флакон?» «Без понятия», — покосился он на юную женщину. «Где-то там», — он кивнул на город. «Там где-то», — Нихил сказал. «Он не сможет вернуться сквозь такую орду». Корик сплюнул на камни. «Найдет дорожку». «Не беспокойся», — добавила улыбка, поднося полукровке мех с водой. Бездна заговорила. «Ты так в нем уверена?» Улыбка вручила мех Корику и ответила. «Не тревожь нежные желания сердца. Бездна, он же взял с собою свою крысу». «Свою кого? Он все прячет ее, но я не раз видала, как он...» «Хватит», — тихонько буркнул Корик. Улыбка состроила рожу. «Не порти удовольствие!» «Вы двое, идите на корабль», — сказал Корик Нихилу и Бездне. «Там безопаснее. Случайная стрела...» «Солдат!» — отрезала Бездна. «Ты сражаешься сегодня за виканцев и хундрилов. Мы хотим видеть». «Отлично. Смотрите с палубы. Какая будет польза, если один из вас упадет со стрелой в горле?» Помедлив, брат и сестра поклонились не только Корику, но всем солдатам и отвернулись, поднимаясь по трапу. «Боги, никогда не видел, чтобы они кланялись. Никому!» Последняя ступенька. Калам встал сразу за адъюнктом. Еще 20 ступеней. «На шестой снизу», — шепнул он. «Медленно смещайтесь влево». Так и внуло. 4 драмона на якорях. На палубах никого не видно. Впереди от основания пути простерлась площадь. На том ее краю 3 официальных здания, тюрьма, таможня и крепкий, хорошо защищенный арсенал городской стражи. Там тоже нет часовых, окна строений темные. 7 ступеней до низа. Калам вытащил кинжалы, держа их под плащом. Адъюнкт нерешительно шагнула влево. Калам размытым пятном мелькнул мимо, поднимая ататраловый клинок, взвился в воздух, миновав 6 ступеней одним прыжком. Казалось, 5 силуэтов возникли ниоткуда. Один человек присел, встречая Калама, но тут же отпрянул, чтобы избежать столкновения. Резанул ататараловый кинжал, глубоко вонзаясь в шею когтя. Из открытой артерии хлынул целый фонтан. Приземляясь на согнутые ноги, Калам отразил выпад слева, и еще один. Этот коготь успел вынуть два кинжала. Черненое лезвие мелькнуло между ними. Калам поймал кинжал противника насечкой на клинке, провернулся, приседая еще ниже на одну ногу, а второй сбил когти. Тот тяжело упал на бедро. Калам резким движением отдернул клинки к ножнам у пояса, а затем упал на колено, вгоняя его в грудь когти. Грудина с тошнотворным хрустом подалась, ребра выпучились. Еще в падении Калам переместил вес, вытянул руки, вонзая один из кинжалов в правый глаз когти. Почувствовал, как клинок взрезает плащ на его спине, скользит по кольчужным звеньям и подался вперед, согнув плечи, переворачиваясь через голову и ложась на спину. Нападающий рванулся следом. Он был почти таким же быстрым. Калам крякнул, когда коготь врезался в него. Кончик кинжала проник через звено кольчуги на левом бедре. Враг сильно надавил. Калам ощутил, что оружие слегка оцарапало кожу, разрезало еще пару колец и застряло. Противник пытался удержаться и не упасть следом. Калам весил гораздо больше, чем он или она, одновременно вторым кинжалом нанося удар сверху. Ответный выпад ранил эту руку. Кинжал выпал из онемевших пальцев. Выпустив свой кинжал, Калам резанул по другой руке нападающего, повредив сухожилие на запястье. Затем он бросил и второй кинжал, левой рукой схватив когтя за куртку, правой ухватил между ног, все-таки мужик, и толкнул тело над собой, влево. Перевернулся и ударил врага головой о камни. Голова скрылась под складками капюшона, но Калам увидел, как вытекает белое вещество. Оттолкнув обмякшее тело, Калам подобрал кинжал и обернулся навстречу последним членам пятерни. Они уже погибли. Адъюнкт стояла над одним. Ее меч был покрыт кровью. Янтарь, похоже, сошлась с другим когтем в рукопашную, сломав ему шею. Но и он успел вонзить в нее оба ножа. Калам вытаращил глаза. Она вытянула оба лезвия. Одно из правого плеча, другое из бока. И брезгливо отбросила прочь, словно насекомых. Он взглянул в глаза юной женщине. Что-то золотистое мелькнуло в них, и она небрежно отвернулась. «Заткни дыры», — сказал он, — «или истечешь кровью». «Не обращай внимания. Куда теперь?» Во взгляде, который адъюнкт бросила на свою возлюбленную, сквозило страдание. Ей явно стоило труда не протянуть руку. Калам нашел второй свой кинжал. «Куда, Янтарь? Засады ждут на каждом углу прямого пути к набережной. Заставим их собраться и пойти следом, чтобы задержать нас. Адъюнкт, идем на запад, вглубь города. Потом повернем к югу через центральный район. Потом через один из мостов в Мышатник. Те места я хорошо знаю. Если сумеем пройти так далеко, попадем на берег и снова двинемся на север. Если получится, украдем лодку и будем грести к пенному волку». «Полагаю, нас уже сейчас видят». Калам кивнул. «Они понимают, что магия не поможет». «Точно так. Придется им действовать более прямо». «Очень скоро», — сказал Калам, — «нападут сразу несколько рук. Это будет по-настоящему тяжело». Адъюнкт слабо улыбнулась. Калам обратился к Янтарь. «Придется идти быстро». «Я не отстану». «Почему ты не покончила с этим дураком ударом меча?» «Он был слишком близко к адъюнкту. Я подошла бы сзади, но он был достаточно ловок, чтобы ударить ее». «Да, не очень хорошее начало. Ну, обе раны не особенно кровят. Пора двигаться». Они двинулись на запад. Стена выступающего в море утеса виднелась по правую руку. Адъюнкт спросила. «Смотрю, мужчины отскакивают от тебя, как от стены, Калам Михар». «Быстрый всегда твердит, что я самый упругий из всех людей». «Еще одна пятерня. Плохо маскируется», — произнесла Янтарь. «Они идут параллельно нам». Калам покосился влево. «Никого». «Откуда она знает? Я что, сомневаюсь?» «Вовсе нет». «Они сближаются с нами?» «Пока что нет». Они миновали еще несколько государственных учреждений, вышли к первым из особняков Светлого квартала. Ни следа мародерства и бунта. Неудивительно. «Хотя бы улицы широкие, удобные», — пробормотал он. «Более или менее». «К старым верхним усадьбам ведут только три прохода», — сказала вскоре адъюнкт. «Мы скоро поравняемся с последними воротами». «Да, дальше к западу сплошная стена, и чем дальше, тем выше. Однако там есть одна усадьба, старая, давно заброшенная. Надеюсь, пустая. От нее ведет дорога вниз. Если повезет, когти о ней не знают». «Еще одна пятерня прошла последние ворота», — сообщила Янтарь. «Они соединяются с первой». «Только две на весь светлый квартал?» «Пока что». «Ты уверена?» Она оглянулась. «У меня необычайно острый нюх, Калам-Михар». «Нюх?» «Не знал, что убийцы когтей перестали мыться». «Не такой нюх. Агрессия. Страх». «Страх? Нас тут всего трое, худо ради». «Один из троих ты, Калам. И все же они желают стать той пятерней, что повергнет тебя. Это будет честь для них». «Идиоты». Он указал вперед. «Вон та, с высокими стенами. Света не видно». «Ворота распахнуты», — заметила адъюнкт, когда они подошли ближе. «Забудьте», — бросила Янтарь. «Они здесь». Трое обернулись. Подавляющий магию меч адъюнкта намного превосходил действие кинжала Калама. 10 закутанных фигур открылись взором уже в 30 шагах до цели. «Берегись», — прошипел Калам, приседая. В тусклом лунном свете блеснули серебряные стрелы потайных арбалетов. Они со звоном ударились в поросшую мхом стену. Калам встал и выругался, увидев, что Янтарь бежит на врагов. «Их 10, черт подери!» Он устремился за ней. В 5 шагах от наступающих когтей Янтарь выхватила меч. Есть старая пословица насчет того, что любые страхи, скрывающиеся в рукавах убийцы, бледнеют перед ужасом в руке профессионального солдата. Янтарь, не замедляя бега, взмахнула клинком так быстро, что он показался размытым пятном. Тела падали, брызгала кровь, ножи зазвенели, падая на мостовую. В воздухе просвистел кинжал, глубоко вонзившись в правую половину груди Янтарь. Она словно не заметила. Калам вытаращил глаза, увидев, как голова противника сваливается с плеч после небрежного движения длинного меча. Тут он сам вступил в бой. Двое когтей проскочили вне досягаемости Янтарь, устремившись к адъюнкту. Калам повернул влево, чтобы перехватить их. Один из убийц встал на его пути, давая второму возможность добраться до Тавор. Коготь начал бешено размахивать лезвиями, хотя Калам еще не вынул своих кинжалов. Он узнал стиль. Сеть. «Боги, ну ты дурак!» Пробурчал он и вытянул руки, встревая клинками в пляску противника, срывая ритм. Лезвия врага скользнули по предплечьям, оставив поверхностные порезы. Убийца закричал, когда Калам развел руки и со всей силы врезал ему лбом в лицо. Голова под капюшоном дернулась назад и встретила кончик правого кинжала Калама. Он успел вытянуть руку и развернуться, встав сбоку. Кинжал с хрустом вошел под основание черепа. Едва коготь упал, Калам перешагнул через тело и устремился вслед за вторым убийцей. Адъюнкт спокойно следила, как коготь бросается на нее. Ответный выпад поразил его в ямку между ключицами. Тяжелое лезвие проникло сквозь трахею и позвоночник, выйдя сзади, натянув, но не порвав плащ на спине. За мгновение до того, как его пронзил меч, коготь швырнул оба ножа, и адъюнкт с трудом увернулась, встав боком. Калам остановился, развернулся и увидел Янтарь. 8 мертвых когтей. Чертовски впечатляет, хотя при этом пришлось получить нож в легкое. С подбородка Янтарь текла пенящаяся кровь. Она вытащила нож из раны. Кровь потекла сильнее, однако шаги ее остались твердыми. «Теперь пора в ворота», — сказал Калам. Они прошли во двор, заросший травой и полный мусора. В середине виднелся фонтан. Чаша его полностью заполнилась грязью. Насекомые тучей взвелись из чаши, заметались и зажужжали вокруг. Калам показал кинжалом на дальнюю стену. «Старый колодец. Под нами в песчаной скале была цистерна. Некий предприимчивый вор проломил ее снизу и украл все сокровища жившей здесь семьи. До нитки разорил. Давно это было. Груда золота позволила Келланведу начать морской разбой в проливах между Малазом и Напанскими островами». Адъюнкт оглянулась. «Этим предприимчивым вором был Келланвед?» «Скорее, танцор. Это было поместье семьи Паяца, и, разумеется, его состояние также стало результатом 20 лет пиратства. Вскоре после этого Келланвед сверг Паяца и захватил весь остров. Так родилась Малазанская империя. Среди тех немногих, кто знает об этом, он называется колодцем изобилия». Янтарь кашлянула, выплюнув кровавый сгусток. Калам отыскал ее взглядом. Даже в сумраке прекрасное лицо казалось бледным. Он снова посмотрел на колодец. «Пойду первым. Глубина примерно в 2 человеческих роста. Если сможете, используйте неровности в стенках. Адъюнкт, вы слышите музыку?» «Да, слабо». Калам кивнул и направился к горловине колодца, начав спуск. «Не только я, скрипач, ты разрываешь мне сердце». 4 пятерни. Оружие наготове, глаза под капюшонами обшаривают все вокруг. Жемчуг встал над телом. Голова несчастного вдавлена в мостовую, вбита так сильно, что превратилась в кашу. Челюсть вошла в шейный отдел позвоночника, сами позвонки стали мелким крошевым. Есть в Каламе Михаре черта, о которой стараешься забыть, или, что еще опаснее, которой пытаешься пренебречь. Ублюдок силен, как зверь. «К западу», — шепнул один из лейтенантов. «Движутся по светлому кварталу, вероятно, к последним воротам. Они стараются идти кругом, обходя заранее выставленные засады». «Не все», — возразил Жемчуг. «Я ни на миг не поверил бы, что он станет ломиться напрямик. На самом деле сейчас он бежит прямо в гущу моей маленькой армии». Лейтенант явственно хихикнул. Жемчуг поглядел ему в глаза. «Возьми 2 пятерни, выследи его. Не приближайтесь, но показывайтесь почаще. Гоните их». «Они устроят засаду, глава когтей». «Возможно. Наслаждайся ночкой. Иди». Хуже этого хихиканья мог быть лишь откровенно злорадный смех. Жемчуг поднял левый рукав просторной шелковой куртки. Головка стрелы, смазанная толстым слоем воска, уже торчала из самострела. Легко будет выстрелить в нужное время, а пока он не хотел бы, чтобы яд Паральта стекал со стрия. «Нет, его вкус для тебя, Калам. Ты подавляешь магию, так что выбора у меня нет. И плевать на кодекс». Он спустил рукав и оглядел избранные пятерни, 10 любимчиков, настоящих мастеров убийства. Ни один из них не маг. Их талант самого простого рода, высокие, мускулистые, во всем подобные бугаю Каламу. «Мы встанем около Адмиральского моста в начале мышатника». «Вы думаете, они дойдут так далеко?» — спросил один из убийц. Жемчуг отвернулся. «Идем». Калам полз по узкому низкому тоннелю. Впереди уже виднелся сад, маскирующий выход. Ветки сломаны, повсюду вонь желчи и крови. «И что же там?» Он вытащил кинжалы, осторожно подходя к порогу. Там была пятерня, расположившаяся напротив выхода. 5 трупов с раскинутыми руками и ногами. Калам выбрался из кустов. Порваны в клочья. Руки сломаны, ноги под неестественными углами. Кровь повсюду. Она еще капает даже с ветвей и сучьев, заполонивших сад деревьев. 2 выпотрошены, и выпавшие кишки вздутыми червяками протянулись по усыпанной листьями почве. Он повернул голову, заметив движение сзади. Адъюнкт и Янтарь продирались сквозь кусты. «Как быстро?» — шепнула Тавор. «Это не я, Адъюнкт». «Прости, я поняла. Похоже, у нас появились друзья». «Лучше на них не рассчитывать», — предупредил Калам. «Похоже на личную месть. Кто-то излил на бедняк весь свой гнев. Не думаю, что это хоть как-то связано с нами. Как вы уже говорили, когти — организация компромиссная». «Они разделились?» «Похоже, что так». «Калам, это нам на пользу». «Хм», — буркнул он, помедлив. «Не это важно, а то, что наш обходной путь был разгадан. Адъюнкт, настоящие трудности впереди». «Слышу шум», — вмешалась Янтарь. «Вроде бы от колодца. Пятерни, 2». «Быстро», — Калам закусил губы. «Они хотят подталкивать нас. А худо им! Вы остаетесь здесь». Он пошел обратно в тоннель. «Вверх колодца. То есть вы полезете вниз по одному, дурачье. Нетерпение вам дорого обойдется». Когда он влез в водосборник, первая пара ног в мягких туфлях уже болталась в проломе сверху. Калам подобрался поближе. Коготь бесшумно приземлился и умер, получив нож в глазницу. Калам вытащил оружие и убрал обмякшее тело в сторону. Поднял голову, ожидая следующего. Тут раздался усиленный эхом голос. Собравшиеся у провала бойцы 2 пятерней мялись, вглядываясь в темноту внизу. «Лейтенант сказал, он крикнет», — прошипел один. «Я ничего не слышу». Снизу послышался слабый сигнал, 3 быстрых удара, как и положено. Убийца расслабился. «Думаю, он проверял тоннель до выхода. а Калам попался в засаду в садике. Говорят, он самый крутой убийца из всех существующих. Даже танцор не решался его злить. Хватит. Иди, Стурзо, составь компанию лейтенанту и позаботься вытереть лужу у его ног. Я не хочу поскользнуться. Теперь вниз спускался этот Стурзо. Вскоре Калам вышел из тоннеля. Сидевшая у дерева янтарь подняла голову и стала подниматься. Кровь залила ей всю грудь и уже текла по ногам. «Что ждет впереди?» — спросила адъюнкт. «Идем вдоль стены этого сада на запад, до дороги к Воронову холму, затем строго на юг до самого холма. Улица широкая, все выходы с других улиц обычно перегорожены. Обогнем холм с востока, вдоль старой крепостной стены и на Адмиральский мост». Он помедлил. «Придется идти быстро, почти бежать и все время петлять. Там будут толпы негодяев, ищущих с кем схлестнуться. Нужно ухитриться и избежать встреч с ними. Так что, если я говорю, надо бежать, значит, надо бежать. Янтарь?» «Я не отстану». «Слушай». «Я сказала, не отстану». «Проклятие, ты уже должна быть в отключке». Женщина подняла меч. «Давайте лучше отыщем новую засаду». Слезы блестели на глазах урагана. Горестная музыка струн заполнила крошечную комнату. Лампы гасли, а перед глазами четырех солдат сменялись лица и имена. С улиц доносились заглушенные стенами крики и звуки схваток, стоны умирающих. Словно собрание голосов самой истории, свидетельство падения рода людского, собранные из всех стран этого мира. Скрипач пытался избавиться от монотонности похоронной службы, и музыка становилась нервной, неуверенной. Она искала надежды и веры, искала надежных оснований дружбы. Солдат не только вспоминал павших друзей, но и обращался к троим сидящим рядом. Но он понимал, что проигрывает свою битву. Многим людям кажется простым делом разделение войны и мира, определение этих противоположностей. Марширующие вояки, кровавые битвы, резня. Замшелые засовы на арсеналах, договоры, пиры, широко раскрытые ворота крепостей. Но скрипач знал, страдание процветает в обоих этих царствах. Он повидал слишком много голодных лиц, дряхлых старух и матерей с малыми детьми на руках, неподвижно валяющихся по обочинам дорог и усточных канав. А по канавам нескончаемым потоком текло дерьмо, как будто остатки погибших душ. Он давно пришел к некоему заключению, и оно мучило его, как вбитый в сердце гвоздь. Он давно страдал от беспощадного понимания, что не может более смотреть на мир отстраненным взором и выносить суждения, продиктованные относительностью морали. «Тут живут получше, там немного похуже». Вот истина, открывшаяся его сердцу. Он больше не верит в мир. Мир не существует нигде, кроме как в идеальной жизни высокопарных слов, в литургии заблуждений. Как будто отсутствие открытого насилия – достаточная причина самодовольства, доказательство, что тут живут получше. Между миром и войной нет четкого разделения, они лишь разные выражения повсеместной одинаковости. Страдание пронизывает все. Дети голодают у ног богатых господ, даже если власти господ никто и ничто не угрожает. В нем слишком много сочувствия. Он понимал это, ибо мог чувствовать боль и беспомощность, ощущая отчаяние. Из отчаяния рождается желание, потребность уйти, подняв руки, повернувшись спиной ко всему, что он увидел, что узнал. Если он не может ничего сделать, проклятие, он не хочет ничего видеть. Какой тут выбор? «Итак, мы плачем попавшим. Мы оплакиваем и тех, кто еще не пал. Во времена войны слышны громкие крики и стоны. Во времена мира стоны так тихи, что мы говорим себе, ничего не слышно. Музыка моя стала жалобой, и я обречен вечно слушать ее. Покажите мне Бога, не желающего людских страданий. Покажите мне Бога, прославляющего разнообразие, благословляющего и неверующих, не угрожающего им. Покажите мне Бога, понимающего смысл мира, достигнутого в жизни, а не в смерти. Покажите!» «Стоп!» — проскрежетал Геслер. Скрипач заморгал, опуская инструмент. «Что?» «Нельзя оканчивать на такой гневной ноте. Прошу тебя!» «Гнев? Простите!» Он мог бы сказать это вслух, но не хотел. Скрипач опустил глаза и уставился на грязный пол под ногами. Кто-то недавно раздавил таракана. Может быть, он сам? Поломанные, вдавленные в грязные доски ножки еще дергались. Скрипач не мог отвести взора. «Милое создание, ты проклинаешь нас, равнодушных богов?» «Ты прав», — сказал он. «Я не могу окончить так». И поднял скрипку. «Вот иная песня для тебя, одного из немногих, кого я хорошо понимаю. Музыка Картула, танец Паральта». Он опустил смычок на струны и заиграл. Дико, страстно, увлеченно. Последние такты — паучиха, пожирающая своего любовника. Это было понятно даже без слов. Четверо засмеялись, и снова повисла тишина. «Могло быть и хуже», — думал спешащий по темной улице Флакон. «А Гайла могла бы залезть ему за пазуху с другой стороны и вытащить не куклу, а живую крысу, и та покусала бы ее. Кажется, это любимое занятие Игхатаны. Пошло бы дальнейшее общение по иному руслу». Он подозревал, что да. Улицы в Мышатнике кривые и путанные, узкие, неосвещенные. Найти тут мертвое тело в темноте – дело довольно обычное, но не пять мертвых тел сразу. Сердце тяжело застучало. Флакон встал. Вокруг запах крови. Крови и желчи. Пять тел в черных одеждах, под капюшонами. Их разрубили на куски. Похоже, только что. Он услышал из ближайшего переулка крики, вопли ужаса. «Боги, да что там?» Подумал было выпустить Игхатану, но не решился. Глаза крысы еще ему понадобятся, это несомненно, и потеря зверька может повлечь катастрофу. «К тому же я почти достиг цели. Надеюсь». Он осторожно обогнул тела, направившись в начало следующей улочки. Кто бы ни вызвал этот шум, он уже ушел. Флакон заметил, как сзади, направляясь к пристаням, пробежало несколько человек. Он вошел на улицу и повернул в том же направлении. Вскоре он подошел к таверне. Полукруглые ступеньки, ведущие вниз. По взмокшему телу побежали мурашки. «Здесь. Спасибо, Агайла». Флакон сбежал по ступеням, толкнул дверь и попал на постоялый двор у висельника. Мерзкое на вид логово было переполнено, но люди казались странно молчаливыми. Бледные лица поворачивались, следили за молодым человеком, застывшим у порога. «Проклятые ветераны! Ну, вы хотя бы здесь, а не пытаетесь резать наших морпехов!» Флакон подошел к бару. Почувствовал, как кукла шевелится в складках плаща. Правая рука поднялась. Он увидел человека, смотревшего в другую сторону. Широкая спина, могучие плечи. Он поднимал кружку, опираясь о стойку левой рукой. Рукав поднялся, обнажая множество рубцов. Флакон шлепнул человека по плечу. Тот медленно обернулся. Глаза холодные, как погасшие горны. «Не вас ли зовут чужеземцем?» Человек нахмурился. «Мало кто меня так зовет, и уж точно не ты». «У меня послание», — продолжал Флакон. «От кого?» «Не могу сказать. Не здесь». «И что в послании?» «Ваше долгое ожидание окончено». Слабо блеснули глаза, как будто угли начали разгораться. «Неужели?» — Флакон кивнул. «Если вам нужно собрать вещи, я подожду здесь. Недолго. Нам надо идти и быстро». Чужеземец повернул голову и позвал здоровяка, который только что откупорил фляжку. «Норов!» Этот мужчина казался старше его. «Следи за ним, я вернусь», — сказал чужеземец. «Может, связать или избить до потери сознания?» «Нет, просто следи, чтоб он не помер». «Ну, ему такое не грозит», — ответил Норов. Он подошел поближе, не сводя с Флакона глаз. «Мы знаем, что 14-е хорошо держится, поэтому мы здесь, а не там». Казалось, чужеземец смотрит на Флакона с новым интересом. «А, — пробормотал он. Теперь понятнее. Погоди, я скоро». Флакон проследил за ним, прокладывающим путь сквозь толчею, и оглянулся на Норова. «У него есть настоящее имя?» «Наверняка», — сказал Норов, отворачиваясь. За дальним столиком затаились три тени. Мгновением раньше их там не было. Сержант Хеллиан уверена в этом. «Может быть. Они, похоже, ничего не пьют». Само по себе подозрительно, и склоняют друг к другу плохо различимые лица. Заговоры, тайные замыслы, злодейские планы. Но если они и говорили, она ничего не слышала и даже не видела, чтобы рты шевелились. Что за темнота? А может, у них ртов нет? Шлюха за столиком играла в корыться сама с собой. Хеллиан придвинулась к арестованному. «Как по мне, странное здесь местечко». Тот вскинул брови. «Неужели? Духи, призраки, опустившиеся шлюха и демон за стойкой?» «Смотри, кого назвал опустившийся», — пробурчала женщина. Большие черные фишки сами собой покатились по доске. Скривившись при виде результата, она продолжила. «Ты жульничаешь, а? Клянусь! Смотри у меня, Хормул! Поймаю за руку, так куплю свечку с твоим именем!» Хеллиан повернула голову. Демон-хозяин, снова принявший обличие жалкого тщедушного человечка, расхаживал взад и вперед. Голова едва виднелась над стойкой. Он вроде бы ел какой-то желтый фрукт, морщился, высасывая сок из каждой дольки. Объедки летели за спину, долька за долькой. «Кто его выпустил?» — спросила она. «Можно предположить, что хозяин неподалеку. Их же призывают и связывают. Ты жрец, ты должен знать об этом все». «Так обычно бывает, когда призываю я», — согласился Бонашар. «Все, как ты описала». Он потер нос. «Думаю так, сержант. Сам Келленвет вызвал демона. То ли как телохранителя, то ли как мальчика на побегушке. Потом он ушел, а демон захватил его дело». «Смехота! Что демоны знают о кабаках? Ты врешь! Пей, подозреваемый, и еще по одной и покидаем этот дурдом». «Как тебя убедить, сержант? Я должен попасть в паяцев замок. Судьба мира зависит...» «Ха, отличная попытка. Дай-ка я расскажу тебе о судьбе мира. Погляди на те тени, подозреваемый. Они, как все вообще, прячутся за каждой сценой, за каждым троном, даже в каждой бане за лоханью. Составляют планы, планы, ничего кроме планов, пока мы, остальные, лезем в канализацию, затыкаем с собой свинцовые трубы, тонем и задыхаемся. Монету считают, вот что они делают. Мы той монеты даже не видим, а нас они на нее меряют. Грош за тарелку супу, грош за душу. Равная цена. Какая судьба у мира, подозреваемый?» Она вытянула руку и начала вращать оттопыренным пальцем, опуская руку вниз. «Мы вот так тонем и тонем. Что самое смешное, они тонут вместе с нами». «Слушай, женщина, это духи, создание тени. Они не строят планы, они не считают монеты, они просто слоняются». Словно услышав их, тени поднялись, явственно скрипнули стулья, натянули плащи, поглубже спрятав лица, и вышли. Хеллиан фыркнула. Хозяин принес еще кувшин эля. «Ладно», — вздохнул, закрывая глаза Бонашар. «Арестуй меня, брось в подземную тюрьму, дай сгнить с крысами и червями. Ты абсолютно права, сержант. Головой в сточную трубу. Давай, ты первый, а я помогу». «Разговорчики, подозреваемый». Калам врезал когтю по закрытому лицу, разбивая нос. Голова ударилась о стену, с треском сломалась затылочная кость. Мужчина упал. Калам резко развернулся и побежал вдоль стены. Вслед ему пронеслась полдюжины арбалетных стрел, смачно щелкая по кирпичам. Он услышал, как лязгают клинки в аллее справа. Янтарь и Адъюнкт отступили туда под градом выстрелов. Они напоролись на засаду. Три пятерни приближаются, захлопывая ловушку. Калам выругался, добежав до начала аллеи. Женщины сошлись в схватке с четырьмя убийцами. На глазах Калама меч-янтарь подсек одного. Калам повернулся к ним спиной, готовясь встречать новые пятерни. Кинжалы прорезали воздух. Он бросился на землю, перекатился направо, встав как раз вовремя, чтобы столкнуться с первыми четырьмя когтями. Бешено отбиваясь кинжалами, он продолжал двигаться вправо, чтобы нападать могли лишь двое одновременно. Блеснул клинок, ранив первого противника в лицо. Тот попятился. Калам шагнул, вонзая ему кинжал в левое бедро и отбивая яростный выпад второго когтя. Он прильнул к раненому, становясь за его спиной, выбросил руку с кинжалом над его плечом, задев боковую поверхность шеи второго противника. Ему, наконец, удалось вытащить застрявший в бедре клинок. Калам вытянул освободившуюся руку, обнимая врага за шею, сильно и резко надавил. Позвонки хрустнули. Раненый в шею зашатался, лезвие вскрыло еремную вену, Кровь вытекала из-под отчаянно сжимающих горло пальцев. На него бросились двое оставшихся когтей. Калам разглядел, что остальные носили на адъюнкта и янтарь. Зарычав от ярости, Калам метнулся мимо когтей, приняв их выпады на длинный кинжал и одновременно нанося удар по правой ноге ближайшего из нападающих. Голень треснула. Женщина закричала от боли. Второй нападающий столкнулся с раненой. Оба потеряли равновесие и упали на кровавую землю. Яростный бросок Калама напугал напавших на Тавор и янтарь когтей. Шестеро развернулись, встречая его, растягиваясь полукругом. Парируя выпады кинжалов, он выставил плечо и врезался в грудь одного из костей. Затрещали ребра. Враг судорожно выдохнул, споткнулся и покатился под ноги двоих убийц, стоявших за ним. Один из них зашатался, оказавшись слишком близко к Каламу. Тот, отстраняясь от ножа в левой руке убийцы, взмахнул своим клинком, почти отделив голову. Осталось всего двое, способных напасть на него немедленно. Один поднырнул слева, второй подскочил справа, высоко поднимая руки с ножами. Калам рубанул наискосок, преграждая путь первому убийце, почувствовав, как кинжал скрижетнул по ножам в руках нападающего и немедленно влепил ему коленом между глаз. Отогнал второго, широко взмахнув клинком. Коготь поспешно отшатнулся, сильно изогнувшись назад. Калам тут же изменил направление удара, разрезав врагу живот до паха. Коготь завопил. Кишки уже болтались между ног. Калам поднял руку, перескакивая через падающего, и почувствовал, как кто-то приближается сзади. Он пригнулся к самой земле, затормозив, и резко разогнул спину. Лезвие ножа вошло ему в бок, под нижние ребра. Кончик двинулся вверх, отыскивая сердце. Убийцы столкнулись, и Калам откинул голову, желая попасть противнику в лицо. Второй нож скользнул по кольчуге под правой рукой. Он извернулся, пытаясь сорваться с ножа, и ударил врага локтем, раздробив скулу. Тот зашатался, выпустив рукоять ножа, застрявшего в теле Калама. Убийца тяжело вздохнул и выпрямился. Каждое движение теперь отдавалось жгучей болью в груди. Времени извлечь нож не было. Два оставшихся когтя уже подбегали. Они бежали слишком близко друг к другу. Калам прыгнул вправо, и левый коготь оказался неспособным напасть на него. Калам поднырнул под клинок, стремившийся перерезать ему горло, поймал второй кинжал перекрестием Эфеса, а затем ударил острием под нижнюю челюсть врага. Тот начал оседать, а Калам поднял левое плечо так, чтобы коготь ударился о него грудью, и сильно толкнул всем весом. Убийца повалился на сообщника. Калам рванулся следом, оказавшись наверху кучи из трех тел. Один из его кинжалов уткнулся в труп верхнего убийцы. Калам выпустил рукоять и, что есть силы, вдавил пальцы в глаза второго, еще живого. Тот быстро перестал дергаться. Из аллеи еще были слышны звуки боя. Калам заставил себя встать, вытащил нож из бока и выругался. Кровь полилась густым потоком. Он извлек кинжал из трупа и, шатаясь, поспешил в аллею. Там оставалось трое когтей. Янтарь насела на двоих, шаг за шагом оттесняя назад, к Каламу. Он взмахнул кинжалом раз, затем другой. Два тела извивались у его ног. Янтарь уже повернулась и напала на последнего убийцу, сокрушая ему затылок основанием меча. Коготь под его ногами перевернулся на бок, поднимая клинок. Калам наступил на шею убийцы пяткой. Наступила тишина, слышалось лишь тяжелое дыхание. Он изумленно смотрел на женщин. Янтарь — скопление ран. Пенистая кровь рывками вытекает изо рта и носа. Он заметил, как неровно, спазматически вздымается грудь. Поморщившись от собственной боли, убийца повернулся и оглядел окрестности. Множество лежащих, и никто не кажется способным продолжить бой. Подошла адъюнкт. Ее лицо покрывало кровь, смешанная с грязью и потом. «Калам Михар, я видела тебя. Это было...» Она потрясла головой. «Ты двигался быстрее, чем они. Несмотря на всю муштровку, навыки, им с тобой не сравнится». Он утирал жгучий пот со лба. Ладони горели на рукоятях кинжалов, но он не решался выпустить оружие. «Все замедляется, адъюнкт», — пророкотал он. «В моей голове они просто замедляются». Калам заставил себя расслабиться, снять напряжение с мышц шеи и плеч. Кровотечение почти прекратилось, хотя он чувствовал, как горячий ручеек стекает по бедру, образуя липкую прослойку между толстой тканью и кожей. Утомление, кислый вкус во рту. Нельзя останавливаться. Их еще много. Мы близки к Адмиральскому мосту. Он вон там». «Там?» «Это мышатник». «Я слышу звуки бунта, Калам. Там пожары. Дым валит». Он кивнул. «Смятение. Нам на руку». Оглянулся на Янтарь. Она прислонилась к стене, закрыла глаза. Все тело покрыто кровью. Калам понизил голос. «Адъюнкт, ее нужно исцелять, или будет поздно». Но Янтарь все равно расслышала. Глаза раскрылись, сверкнули, как у тигрицы. «Я в порядке». Адъюнкт сделала шаг к возлюбленной, но Янтарь уже прошла мимо, двинувшись к концу аллеи. Калам увидел во взоре Тавор такую муку, что отвернулся. И увидел, как в 40 шагах из ниоткуда возникают 30 когтей. «Дерьмо! Бегите!» Они выскочили с аллеи. Калам замедлил бег, чтобы Адъюнкт оказалась впереди него. Янтарь указывала направление, как-то ухитряясь сохранять темп. «Там будет другая засада, поджидающая нас. Она наткнется...» Убийцы бежали, что есть сил. Самые быстрые уже почти нависали над плечами. Слышны были лишь стук сапог, мягкие шлепки мокасин, пыхтение и тяжкие вздохи. Казалось, что мостовая под ногами, здания по сторонам, даже нависшее над головами небо вступили в сговор, пытаясь спрятать сцену отчаянной погони от всего мира. Даже воздух как будто загустел. Если кто-то и видел их, то отворачивал лицо. Если из переулков выходили люди, то быстро поворачивали назад, исчезая во тьме. Улица повела на запад, вдоль стены парка Вороного холма. Впереди она должна пересечься с другой, огибающей парк с юга и выводящей к мосту. Калам увидел, как Янтарь неожиданно меняет направление, уводя их налево, в какую-то аллею. Он тут же понял причину отклонения. На перекрестке стояло несколько пятерней, и сейчас убийцы всей массой ринулись к ним. «Они гонят нас к мосту, как скот. Что ожидает на той стороне?» Аллея уже через пару домов перешла в более широкую улицу. Впереди замаячила низкая стена парка. Янтарь замедлила бег, словно решая пойти налево или направо, и пошатнулась, вытаскивая меч. Враги накинулись на нее с двух сторон. Адъюнкт закричала. Лязгнули клинки. Кто-то упал, но остальные когти окружили Янтарь. Калам видел. Два ножа уже вонзились в тело женщины, но она стоит на ногах, взмахивает мечом. Тавор подбегает, всаживает это таталовое лезвие в висок убийцы и бешено выдергивает его. Клинок цвета ржавчины разрезает воздух, встречая чью-то руку, прорубая плоть до костей. Кисть отлетает. За миг до вступления в схватку Калам заметил, что Янтарь схватила одного из противников рукой за горло, свободно подняв в воздух и шлепнув о каменную стену. При этом убийца продолжал наносить ей удар за ударом в грудь, плечи, руки. «Боги подлые!» Калам налетел на толпу с силой бешеного пхидерина, поднял кинжалы, одновременно с силой инерции сбивая с ног одного, другого убийцу. В тени ограды парка Вороного холма шла беспорядочная и ожесточенная схватка. Подоспела еще одна пятерня. 20 ударов сердца, и с ней было покончено. Но возможности передохнуть не было. По стене уже стучали стрелы арбалетов. Калам молча махнул рукой, показывая, нужно бежать на запад. Удивительно, но Янтарь снова оказалась впереди. Сзади раздались вопли, но времени оглядываться не было. Стена стала закругляться, выводя к югу, на улицу Адмиральского моста. Перед мостом оказалось пустое пространство, неосвещенное, полное густых теней, будто дно каменного мешка. Когда они подбежали, магическая вуаль заколебалась, растворилась, показав... ничто. Никого. «Янтарь!» — прошипел Калам. «Поберегись!» Кто бы ни напал на когтей сзади, он полностью завладел их вниманием, хотя бы на время. «Адъюнкт, слушайте меня. Вы с Янтарь идите по реке, до самой гавани». «Ну а ты?» «Мы пока не повстречали и третий пятерней города, Адъюнкт». Он кивнул в сторону мышатника. «Они там. Я намерен подарить им чудесную охоту». Он запнулся и сплюнул, освобождая рот от крови. «Я постепенно избавлюсь от них. Мышатник мне хорошо знаком, Тавор. Я залезу на крыши». «Какой смысл разделяться?» «Есть смысл, Адъюнкт». Калам помолчал, взирая на нее. Да ты уже выдохлась, как не подбадривай себя. Янтарь согласна со мной. Она проведет вас в гавань». На ближайших улицах воцарилось зловещее безмолвие. Они подкрадываются. «Иди!» Адъюнкт взглянула ему в глаза. «Калам, иди же, Тавор!» Он проследил, как женщины спускаются к просевшей каменной облицовке речного берега. Янтарь слезла первой. Река здесь мелкая, мутная и грязная. Они пойдут медленно, но темнота скроет. А когда они попадут в гавань, придется им самим импровизировать. Калам поудобнее перехватил рукояти кинжалов, метнул взгляд за спину. По-прежнему никого. Странно. Он перевел взгляд на мост. «Хорошо. Пора переходить». Ластара Гил прошла по площади, перешагнув валяющиеся трупы у подножия бастионного спуска. Звуки мятежа все еще раздавались издалека, со стороны гавани, а ближайшие дома, поместья выглядели пустыми. Тишина, ни огонька. Она словно попала в некрополь, подобающий памятник имперской славе. Тем сильнее испугала ее фигурка, вдруг вылезшая из темноты. Узнавание отнюдь не помогло делу. «Свищ?» — сказала она, подойдя ближе. «Что ты тут забыл?» «Жду тебя», — ответил мальчик, вытирая сопливый нос. «И что бы это значило?» «Я поведу тебя туда, где тебе нужно быть. Печальная ночь, но все будет хорошо. Однажды ты поймешь это». Тут он развернулся и двинулся по улице в южном направлении. «Пока что нам не придется встать на пути. Мы перейдем по ближайшему мосту. Ластара Гил!» Он бросил взгляд назад. «Ты очень красивая». Внезапно продрогнув, хотя воздух был жарким, она пошла за мальчиком. «Какой путь?» «Неважно». Нечто простучало в темноте слева от них. Ластара схватилась за меч. «Там кто-то...» «Все нормально. Это мои друзья. От них беды не будет. А нам нужно поспешить». Они прошли по мосту в центральный квартал. Свищ вел ее на запад, а потом снова на юг. Вскоре им попались первые тела. Когти, вначале небольшими группами. Крысы и одичавшие псы уже начали кормиться ими, а вблизи парка Вороного холма трупы лежали буквально грудами. Ластара замедлила шаг. Сцена резни все не кончалась. Ловко снабженный клинками ураган пронесся на юг, повстречав более сотни имперских убийц. Ластара Гил начала кое-что понимать, осматривая одно изрубленное тело за другим. Расположение ран, их размеры, ювелирная точность ударов — каждый был смертельным. Холод поселился в самых ее костях. Шедший в трех шагах впереди свищ мурлыкал пастушью песенку виканцев. Посередине Адмиральского моста Калам сунул один из кинжалов под мышку и достал из складки пояса желудь. Гладкий, теплый даже сквозь кожу перчаток, как будто магнит, нетерпеливо. Присев на корточки около невысокой ограды моста, Калам бросил желудь на каменную плиту. Он треснул, завертелся и вскоре замер. «Ладно, быстрый», — шепнул Калам. «Жду как можно скорее». Адаэфон де Лад сидел в каюте пенного волка, скрестив ноги, закрыв глаза. Далекий призыв заставил его вздрогнуть. Он слышал также звуки боя у берега, знал, что изморцы отступают шаг за шагом под натиском магии и разъяренных толп, а на палубе Дестриан Трантурви он удерживает барьер от магических атак на сам корабль. Быстрый Бен ощутил, что человек этот не истощен, но чем-то отвлечен, колеблется. Будто он ожидает намного более серьезного вызова, и момент этот близок. «Ну, у нас везде проруха. Замечательно». Нелегко скользить между скопищем путей, открытых этой ночью на улицах. Сгустки ядовитой магии блуждают тут и там подвижными капканами, жаждущими причинить смертные муки любому. Быстрый Бен узнал их. «Руз, путь моря. Эти капканы — вода, похищенная из океанской глубины, сохранившая низкое давление. Раздавят любого, кто попадет в них. Высший Руз. Чертовски неприятно». Кто-то снаружи ждет его друга. хочет, чтобы он действовал. Кто бы это ни был, он также хочет, чтобы Быстрый Бен оставался там, где находится сейчас. В каюте Пенного Волка, сидящим, бездействующим. Вне поля боя. Ладно же. Он открыл 4 пути, переплел их и добавил сразу дюжину готовых развернуться заклинаний. Руки зачесались, потом загорелись. Он словно бы окунал их в кислоту. Там Калам, и ему нужна моя помощь. Высший маг позволил себе слегка кивнуть головой. В воздухе сразу раскрылся портал, разрыв пути. Он осторожно встал, и суставы жалобно заныли. «Боги, похоже, я старею!» Вздохнул полной грудью, поморгал, чтобы прочистить глаза, нырнул в дыру. И, исчезая в ней, расслышал тихий смешок, а затем свистящий голос. «Ты сказал, что должен мне, помнишь? Ну, дорогой мой змей, время пришло!» 20 раз ударило сердце. 25, 30. Дыханье худо. Калам уставился на разбитый желудь. Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо! 40. Он встал, ругаясь под нос. Вот в чем беда бритых костяшек. И так я в одиночестве. И быть посему. Жизнь все равно уже наскучила. Он решил, хватит убийств. Они ничего не дают, они бесполезны. Любой убийца заслуживает, чтобы его голову выставили на пике. Мастерство, талант, возможности. Разве все это оправдывает хищение жизни? Многие ли из нас, или уже из вас? Да, многие ли из вас ненавидят себя? Вы понимаете, что заняты презренным делом. Худ побери ваши распаленные самолюбия. Пусть в последний раз блеснут жалким светом и сдадутся тьме. Я покончил с этим. Со всем этим. Он оказался на другом конце моста. Постоял немного, снова посмотрел назад. «Ну, ничей свет не блестит, кроме света моего ума. Смыкаете круг? Вал, троц, скворец». Его манила темнота, манила корявое, уродливое лицо мышатника. Гнилозубая улыбка, деградация и распад. Нищета, овладевшая столь многими жизнями. Калам Михар решил подходящее место. Убийца бросился бежать наискосок, прижимаясь к земле как можно ниже, стремясь к полуразваленной стене какого-то брошенного особняка. Подскочил, нога увязла в норе, растрепала птичье гнездо, выбросил вверх руки, обнимая закругленный край. Вмазанные в раствор черепки разрезали рукава, оцарапав кожу. И перемахнул стену, опершись ногой о выщербленную стену, взвился в воздух, приземлился на гнилую крышу, подняв пыль сухого птичьего помета, начал взбираться к гребню. Еще 2 шага, и он на той стороне, в дикой неразберихе спутанных внутренностей обширного района, мышатник. Когти устали таиться и ждать, они нападали со всех сторон. Здоровяки! Таких больших убийц Калам еще не видел. По кинжалу в каждой руке. Клинки метнулись быстро, как змеи. Калам не замедлял бега. Ему нужно было протолкнуться между ними. Нужно было сохранять напор. Он ловил вражеские клинки своими. Ощущал, как лезвия скользят по кольчуге, разрывают звенья. Кончик одного глубоко увяз в левом бедре. Начал ворочаться, двигаться кверху. Рыча, он извернулся посреди сумятицы порхающих лезвий, обхватил рукой голову противника и потянул со всей силы, выкручивая шею. С треском порвался позвоночник. Калам дернул обмякшее тело за голову, готовую оторваться, и бросил позади себя. Стилет коснулся виска, двинулся вниз, грозя отрезать ухо. Калам выбросил руку в ответном выпаде, почувствовал, что лезвие скользнуло по кольчуге. «Худ их подери! Кто-то решил размножить меня делением!» Он сбежал по крыше. Подпрыгнул, перелетев через узкую улочку. Приземлился, покатившись по плоской крыше полуразрушенного столетнего здания, засыпанной слоями раскрошенной черепицы. Крыша задрожала. Еще и еще. Загонщики прыгали следом. 2, 3, 7. Калам встал и прижался к краю. 9 убийц бежали к нему, образуя полукруг. 9 Каламов против одного. Тяжело. Он рванулся прямо в центр полукруга. Оказавшийся перед ним мужчина замешкался, нервно поднимая кинжалы. Он успел выбросить вперед одну руку, а клинком во второй руке просто закрыл лицо. Калам легко пробился сквозь такую защиту. Кинжал погрузился в грудь врага, пронзив сердце. Второй он вонзил в подбородок, разворачивая острие кверху, протыкая мозг. Используя застрявшие кинжалы, Калам бросил тело под ноги двум другим убийцам. Вырвал лезвие, с молниеносной быстротой атаковал край полукруга охотников. Один из стоявших сбоку резанул кромкой кинжала по голени. Неглубоко, нога не ослабела. Он сделал обманное движение, приседая и выбрасывая руки вверх. Ближайший убийца поймал лезвие глазом. Оно застряло в черепе. Калам оставил кинжал в ране, ударил следующего плечом. Столкновение болью отозвалось в костях. «Здоров, как бык, Худ его подери!» Но он присел еще ниже, просунув свободную руку меж ног противника. По спине заскрежетали лезвия, звенья кольчуги лопались, звук, как от бобов на раскаленной сковородке. Коготь старался изменить движение кинжалов, вонзить их в тело, а Калам напряг ноги и поднял врага. Издал стон, чуть не порвавший его голосовые связки, прижал руку с кинжалом к боку убийцы и перекинул его через себя. Дергая ногами, коготь полетел на бойца, стоявшего позади Калама. Они упали на землю одновременно. Калам обрушился следом, воткнул локоть в лоб второго когтя, череп треснул, словно выеденная дыня, и погрузил кинжал в шею первого. Сталь вонзилась ему в бедро с такой силой, что острие вышло наружу. Калам резко повернулся, выбив оружие из рук напавшего, подтянул ноги к груди и перекатился на спину. Жестокий удар ногой в брюхо заставил когтя закувыркаться. Другой кинжал коснулся лица. Убийца поднял руку, блокируя лезвие, отвел предплечье кнаружи, хватая когтя за ладонь, подтягивая к себе, и выпотрошил одним движением кинжала в другой руке. Кишки вывалились Каламу на живот. Он тут же встал, вытянул кинжал из ноги и парировал им чей-то выпад. Пронзенные во многих местах ноги едва держали, сейчас он мог только обороняться. Трое оставшихся убийц, среди них был и тот, кого он недавно пнул ногой, приближались медленно, тяжело дыша. Слишком много потеряно крови. Калам чувствовал, как быстро слабеет. Если подойдет новая пятерня... Он прыгнул назад, почти до края крыши, и метнул оба кинжала. Поступок неожиданный, особенно если учесть, что длинные клинки бывают плохо сбалансированными для метания. Однако Калам провел многие годы, постоянно упражняясь в такой технике. Кинжал глубоко вошел в грудь правого когтя. Второй с глухим звуком ударил стоявшего слева под ключицу и, покачиваясь, застрял под кожей. Одновременно с броском безоружный Калам прыгнул на когтя, оказавшегося в середине. Он схватил его предплечье обеими руками, повел вниз и вбок. Убийца попытался резануть ножом снизу вверх. Калам успел отвести выпад коленом. Неистовый рывок. Плечо выскочило из сустава. Калам подал руку врага вверх, так что сломанная кость заскрежетала по суставной впадине. Убийца взвизгнул. Калам бросил его руку, обхватил ладонями голову и подпрыгнул на месте, всей тяжестью тела опуская противника, заставляя его удариться лицом о крышу. Треск, громкий хлопок. Кусок покрытия проседал, за ним рушились стропила, высылая кверху фонтанчики пыли, гнилых щепок и штукатурки. Калам с руганью оседлал врага. Его лицо полностью погрузилось в черепицу, вокруг появлялись красные пузырьки. И разглядел сквозь расширяющийся провал темную комнату вниз. Скользнул туда. Пора уходить. В десятке шагов от него жемчуг наблюдал, замерев на месте от потрясения. Покатая крыша вокруг была вся усеяна трупами. Лучшие убийцы Малазанской империи. Он пробился через них. Просто прорубился. В сердце родился ужас. Чувство доселе незнакомое, он ощутил, что ослаб и весь дрожит. Калам Михар, залитый кровью, безоружный, еле дотащил свое тело до пролома. а жемчуг поднял рукав на левом предплечье, отогнул край, высвобождая и нацеливая самострел. Стрелка со шлепком вошла в вытянутую правую руку Калама. Одновременно он скользнул вниз, пропав из виду. «Прости, Калам-Михар, но ты... Я не могу принять твоего существования. Я не...» Он заставил себя шагнуть вперед и собрать оружие Калама. Подошел единственный выживший из двух пятерней агент. «Мои трофеи». Он повернул голову к когтю. «Найди остальных». «Но Калам...» «Ему конец. Собери пятерни, что в мышатнике. Сейчас мы нанесем визит в центральный порт. Если Адъюнкт уже смогла добрести туда, что же, мы перехватим ее». «Понятно, глава когтей». «Глава когтей? Да, все сделано, императрица Лосиин. Да, он мертв. Пал от моей руки. В Малазанской империи не осталось равных мне». «С чего он начнет?» «Маллик Рел? Корбала Дом?» «Ни один из вас не узрит рассвета, клянусь». Коготь позвал от края пролома. «Глава когтей, я его не вижу». «Ползет, чтобы умереть, картулианский паральт». Коготь резко поднял голову. «Не змеиный яд, паучий. О боги!» «Да, самая мучительная и долгая смерть. Ни одного жреца на всем острове не осталось. Некому нейтрализовать яд». Клинки звякнули от крышу. Жемчуг огляделся. «Ты чего делаешь?» — вопросил он. Подчиненный смотрел ему в глаза. «Довольно. Сколько еще бесчестия ты принесешь когтям? Я не подчиняюсь тебе». Он отвернулся. «Ищи Адъюнкта сам, Жемчуг. Подари ей еще один проклятый укус». Жемчуг поднял правую руку и послал новую стрелку в полет над крышей. Она попала прямо между лопаток. Коготь упал, раскинув руки. «Увы, это белый паральт. Убивает намного быстрее». Свидетелей не осталось, как он и хотел. Пришло время собрать оставшиеся пятерни. Хотелось бы ему, чтобы все обернулось иначе. Все. Но это новая Малазанская империя с новыми правилами. «Правила, которые мне подходят. Ведь у меня никого нет. Никого не осталось». Скрипач зажмурился и опустил скрипку. Он молчал, да и нечего было говорить. Вдохновение оставило его. Музыка ушла из рук, из разума, из сердца. Он чувствовал себя пустым. Душа порвалась и стала безжизненной. Он знал, что так и будет. Истина, не способная ни уменьшить боль потери, ни усилить ее. Просто бремя. Еще одно бремя. С улицы послышались крики, треск. Словно кто-то разбивал дверь в щепки. Смелый зуб поднял голову, протер глаза. Тяжелые шаги на лестнице. Геслер взял кувшин со стола и не спеша наполнил чаши. К хлебу никто из них еще не притронулся. Топанье раздавалось уже в коридоре. Скрип, шарканье. Звуки стихли за дверью. Раздался сильный, сокрушающий дерево хруст. Что это, дверь дерут когтями? Геслер встал и подошел ко входу. Скрипач следил за сержантом. Тот открыл дверь, на миг застыл, вглядываясь в темный коридор, отыскивая гостя. Сказал: «Ураган, это к тебе!» Фигура заслонила проем. Широкие плечи, рваные мокрые меха, лишенное выражение лицо, красно-коричневая кожа, туго натянутая на массивные кости, провалы глаз. Длинные руки свисают по бокам. Брови скрипача взлетели. «Тлан-и-мас!» Ураган кашлянул. «Легана брит!» — произнес он странно высоким голосом. Пришелец ответил голосом, скрежещущим словно камни на кургане. «Смертный, я пришел за своим мечом». Геслер рухнул на стул, потянулся за чашей. «Долгая и мокрая прогулка, Абрит?» Голова повернулась с хрустом, но Тлан-и-мас промолчал. Ураган взял кремневый меч и подошел к Легане Бриду. «Ты напугал там много народу». «Смертные, у вас слишком чувствительные души». Моряк протянул меч, держа его за середину. Понадобилось время, чтобы выбраться из портала. Легана Брид принял оружие. Ничто не таково, каким кажется, о кованный щит. Неси боль в сердце своем и помни, тебе еще очень рано покидать сей мир. Скрипач воззрился на смелого зуба. «Кованый щит!» Мастер-сержант молча покачал головой. Легана Брид поднес костяные руки к лицу, осматривал оружие. «Поцарапан!» «Что? О, нет! А, да!» «Юмор вышел из употребления!» Буркнул Тлан-и-Мас, направляясь к двери. Геслер резко поднялся. «Погоди, Легана Брид!» Существо замерло. «Ураган выполнил все, о чем ты просил. Мы требуем возмещения!» Скрипач покрылся потом. «Геслер!» Тлан-и-Мас снова глядел на них. «Возмещение. Кованый щит. Мой клинок хорошо послужил тебе». «Да, довольно хорошо». «Тогда долго нет». «Неверно!» — зарычал Геслер. «Мы видели, как ты утащил с собой голову Тисты Анди, но не сказали твоим приятелям и массам, сохранили секрет. Разве было время торговаться в такой заварухе? Должок за тобой». Неупокоенный воин помолчал. «Чего вы хотите?» «Мы... я, Ураган, и вот он, Скрипач. Нам нужен эскорт. Вернуться на корабль. Может случиться драка». «Между нами и пристанью тысячи смертных. Все до одного введены хаотической магией в безумие». «И?» — фыркнул Геслер. «Ты боишься, Тлан-и-Мас?» «Боюсь». Это звучало как простое повторение. Голова склонилась на бок. «Это юмор». «Так в чем проблема?» «Пристани». Воин колебался. «Я как раз оттуда». Скрипач начал собирать вещички. «Ответив так, Легана Брид!» — крикнул он. «Ты записался в морскую пехоту». Тут он поглядел на смелого зуба. «Приятно было встретиться, старый товарищ». Мастер-сержант кивнул. «И мне со всеми вами. Извини, что врезал под дых». «Иди ты к Худу». «Я не знал, что это ты». «Худа ты не знал». «Ладно, я слышал, как ты вошел. Слышал, как задел струнами об одежду. Учуял вонь маранских припасов. Дальше было легко». «И все равно меня ткнул?» Смелый зуб улыбнулся. Именно эта улыбка и наградила ублюдка таким прозвищем. «Вы все морские пехотинцы?» — спросил Легана Брид. «Да», — ответил скрипач. «Тогда я сегодня тоже в морской пехоте. Пойдемте убивать». Горлорез поднялся по трапу и чуть не упал на палубу. «Кулак!» — прохрипел он. «Нужна подмога! Мы больше держаться не можем!» «Нет, солдат», — отвечал Кеннеп. Его взор приковали сцены жестокого побоища на площади перед причалом, отступающие шеренги из мора, все возрастающая в числе толпа обезумевших погромщиков, которые стекались с каждой улицы, из каждого переулка между складами. «Разве не видишь? Призовем подкрепление и еще сильнее втянемся в беспорядки. Глубже и глубже, пока не завязнем. Слишком много магии. О боги, у меня голова раскалывается». Он хотел бы объяснить все это отчаявшемуся моряку, но такое командиры подчиненным не говорят. «Так и у адъюнкта. Ты хочешь, о, как хочешь рассказать, найти понимание в их глазах, но не можешь. Да, я начинаю сознавать». «Внимание, кулак Кеннеп!» — это сказал Дестриант. «Убийцы стремятся проникнуть за линию». Горлорез что-то прошипел и рванулся к морпехам на пристани. «Сержант, поднимай взводы, к нам когти пожаловали!» Кеннеп поглядел на Рантурвиана. «Вы сможете остановить их?» Тот кивнул. Лицо его стало бледным. «На этот раз да, ненадолго. Они хитры и настойчивы. Едва прорвутся, сразу окажутся посреди нас». «Кто их цель? Вы знаете?» «Думаю, мы все. А прежде всего...» Деастриант глянул на Нехила и Бездну, молча созерцавших бой с носовой надстройки. «Эти двое. Сила в них уснула. Сейчас ее не пробудить. Видите ли, она не для нас». Дыхание худо. Он повернулся и увидел, что подходят первые морпехи. Корик, Битум, Улыбка. «Скрипач, а ты где? Черти тебя дери!» Спрут, Караб, Бхиланте, Нуалас. Затем показались сержант Бальзам, Лоуп и Гальд. «Сержант, где ваш целитель и маг?» «Они выдохлись», — сказал Долхонец. «Сэр, они отдыхают на Силанде». «Понятно. Приказываю оградить Нехила и Бездну. Когти нацелятся прежде всего на них». Едва солдаты ушли, он тихо обратился к Рантурвиану. «Полагаю, себя самого вы сможете защитить, Деастриант». «Да, я готовился, ожидая этого момента. А что насчет вас, Кулат, Кеннеб?» «Думаю, это не особенно важно». Ему пришло кое-что в голову. Кеннеб окликнул морпехов. «Улыбка! Идите вниз, в каюту первого помощника. Предупредите быстрого Бена, и если сумеете, убедите выйти к нам». Он вернулся к борту, чтобы внимательнее изучить ход схватки. В толпе мелькали малозанские военные мундиры. Всякое притворство было оставлено. Солдаты в доспехах, многие со щитами, другие держат арбалеты, посылая болт за болтом в строй из мора. Иноземные союзники уже оттеснены к самой пристани. Спрут стоял на носу, крича на команду баллисты. У сапера в руках были рыболовные сети и какой-то круглый предмет. Ругань. Команда сразу отступила. Спрут начал привязывать припас к большой стреле. «Вовремя придумал. Грязный способ очистить площадь, но какой у нас выбор?» Улыбка подбежала к Кеннебу. «Кулак его нет!» «Что?» «Он пропал!» «Чудесно! Забудем! Солдат, вернитесь ко взводу!» Где-то в глубине Малаза звучно прозвенел колокол. 4 удара. «Боги! Это к чему?» Лейтенант Порос стоял рядом с капитаном над темной водой, взирал на побоище у набережной. «Сэр, мы проигрываем». «Вот почему я сделал вас офицером», — ответил добряк. «За необычайную прозорливость. Но нет, лейтенант, мы не нарушим приказа. Останемся здесь». «Нечестно, сэр», — пожаловался Порос. «Наши союзники погибают. Это даже не их война». «Что им делать, это их дело». «Нечестно, сэр». «Лейтенант, вам так уж не терпится убивать малозанцев? Если да, вылезайте из лад и плывите на берег. Если опонны смилуются, акулы вас не найдут. Хотя лично я буду горячо молиться об обратном. Вы прибудете как раз вовремя к отрубанию собственной головы, и мне придется искать нового лейтенанта, что, если подумать, будет не так уж и трудно. Уверяю вас, может, Ханфено, в нем есть офицерский задаток. Не выше лейтенанта, разумеется. Почти так же крут и непроходимо туп, как вы. Давайте, выкарабкивайтесь из доспехов. Сэн не успеет собрать ставки». «Благодарю, сэр, я лучше тут». «Очень хорошо. Еще одна жалоба, лейтенант, и я выброшу вас за борт самолично». «Так точно, сэр». «В доспехах». «Так точно, сэр». «И вычту доспехи из жалования». «Разумеется, капитан». «Не пытайтесь сохранить за собой последнее слово. Убью». «Так точно, сэр». «Лейтенант!» Порос закрыл рот, и некоторое время молчать ему удавалось. С едва слышным шелестом на перекошенной крыше возник темный силуэт. Помедлил, оглядывая разбросанные по крутому скату тела. Приблизился к зияющей у края дыре. И тут из ниоткуда материализовалась другая фигура. Присела над трупом, что лежал лицом вниз у провала. В спине трупа торчала стрелка с оперением из бледных и полупрозрачных жаберных пластин какой-то крупной рыбы. Призрак поднял лицо, изучая приближавшегося. «Меня убил глава когтей», — прошипело привидение, показывая на собственное тело. «А я проклял его имя на последнем выдохе. Думаю, да, именно поэтому я еще здесь, не готов пройти во врата Худа. Это дар тебе. Он убил Калама Михара картулианским паральтом». Призрак изогнулся, показывая на край дыры. «Калам!» Он вытащил стрелу, разумеется. Смысла в этом не было. Паральт уже попал в кровь. Но я не сказал жемчугу. Он еще здесь. Барахтается на самой грани. Возьми. Много яда осталось. Возьми. Для главы. Еще миг, и призрак исчез. Фигура в темных просторных одеждах склонилась, одетая в перчатку рукой, взяла запачканную кровью стрелку, спрятала в складку пояса, встала и тоже исчезла. Разрывая извивы темной магии, одиночка с ошеломляющей быстротой неслась по улицам, умело избегая всех ловушек, сверкающих за воротов высшего руза, шепчущих завлекалок мокро, а потом и пожирающих свет путей Рошана, по которым только что прокрались убийцы. Она встала на их след, быстро нагоняя, держа в руках по кинжалу. У входа на набережную когти появлялись из путей, сходились по двадцаткам, готовясь напасть на иноземных солдат и на тех, кто находится на двух причаливших кораблях. Одиночка быстро приближалась. Ее движения стали текучими, запутанными, породили множество теней. Подкрадывание вскоре стало чем-то совершенно иным, быстрее, чем человеческий глаз мог бы разглядеть сквозь темноту и дым, она напала на первую из пятерней. Кровь струями выплеснулась в воздух. Тела полетели по сторонам ее пути. В ряды убийц ворвалась буря смерти. Когти поворачивались, кричали и умирали. Глава когтей жемчуг обернулся на звук. Он с 20 пятернями находился в арьергарде. Сейчас почти весь его арьергард извивался и сходил кровью на мостовой. Что-то, кто-то прорывалось между ними. «Боги подлые!» «Танцор тени!» «Кто это, Котельон?» В грудь острыми крючьями вонзился ледяной ужас. «Бог! Покровитель убийц пришел за мной! Клянусь Каламом Михаром, он пришел за мной!» Он крутанулся, панически отыскивая щель для бегства. «К худу мои пятерни!» Жемчуг оттолкнул подчиненных и побежал. Проглоченный тьмой проулок между складами. Еще немного оторваться, он откроет свой путь, прорвет дыру и головой вперед. «Прочь от всего этого!» Руки сжимали оружие. «Если мне крышка, умру, сражаясь, бог там или не бог!» В проглоченный тьмой проулок. Сзади вопили, вопли быстро приближались. Жемчуг, словно утопающий, искал вход в путь. Мокро. «Используй его. Искази реальность. Пробейся в другой путь. В Рошан, потом в Имперский, потом...» Поиск пути ничего не дал. В груди захрипело. Жемчуг рванулся вглубь проулка. Кто-то сзади, уже за спиной. Болезненные касания к подколенным жилам. Потом он был одной рукой поднят над черными плитами мостовой, брошен о стену. От столкновения онемело пол лица. Он упал на спину. Рука схватила снова. Пальцы давили, поднимая голову. Холодное железо вошло в рот, разрезая щеки, отсекая язык. Давясь кровью, жемчуг заворочил головой и был снова схвачен и брошен, теперь о другую стену. Сломалась рука. Он упал на бок. Каблук с силой молота врезался в бедро. Кость превратилась в крошево. «Боги, какая боль!» Боль окутывала разум, побеждала. «Путь где?» Тишина. Напавший склонился над ним, присел на корточки. Жемчуг ничего не видел, кровь залила глаза, в голове дико звенело, свело живот, и он выблевал на камни кровью и мясом с остатка языка. «Ластара, любовь моя, подойди к вратам и увидишь меня. Уже иду». Голос, тихий и спокойный, зазвенел очень ясно, пугающе близко. «Последняя моя цель. Ты, жемчуг. Я думала убить тебя быстро». Долгая пауза. Он слышал ровное размеренное дыхание. «Но за Калама Михаром...» Что-то коснулось тела над желудком, проникло внутрь. «Возвращаю тебе, жемчуг, убившую его стрелу». Женщина встала и отошла на пару шагов, затем вернулась. Первая пульсация невыносимого жара начала терзать его вены, собираться позади глаз. Яд, который будет сохранять его в живых как можно дольше, питать сердце всеми потребными веществами, пока сосуды снова и снова рвутся. «Кинжалы Калама! Жемчуг! О чем ты думал? С ататаралом в руке путь не открыть. Итак, тебя убили мы. Вместе. Здорово получилось». «Горю! О боги! Горю!» Апсалар уходила по улочке, уходила от гавани, от всего. Маленькое полупрозрачное привидение явилось ей в том месте, где проулок соединялся с более широкой улицей и выводил к мосту в мышатник. Апсалар подошла к нему. «Скажи Котильону, я сделала все, о чем просили». Престол тени издал еле слышный звук, вроде бы вздох. Почти бестелесная рука, сжимающая серебряный набалдашник трости, вынырнула из-под прозрачного плаща. Кончик трости постучал по мостовой. «Я видел все, дорогая. Твой танец тени. От подножия бастионного спуска и далее. Я стал свидетелем». Она промолчала. Престол тени продолжал. «Даже Котильон никогда...» Апсалар все молчала. Бог внезапно хихикнул. «Слишком много неверных решений, бедняжка. Как мы и боялись». Пауза. Новое хихиканье. «За одну ночь глава когтей и 307 когтей. От твоей руки, дорогуша. Я до сих пор не верю. Ладно. Теперь она предоставлена сама собой. Слишком плохо для нее». Едва различимая голова склонилась под надвинутым капюшоном. «Ах, да, Апсалар, мы держим слово, ты свободна. Иди». Она протянула Амманасу два кинжала, рукоятями вперед. Бог с поклоном принял оружие Калама Михара. Апсалар миновала его и пошла на мост. Бог смотрел ей в спину, снова вздохнул и внезапно поднял голову, втянул воздух. «О, что за радостная новость! Но не сейчас. Сначала небольшой переход, да. Ах, что за ночь!» Бог начал пропадать из виду, заколыхался и снова обрел форму. Престол тени опустил взгляд на кинжал в правой руке. «Абсурд. Придется идти. Увы, идти придется быстро». Он поспешал прочь, задевая тростью о камни. Вскоре престол тени достиг основания башни, что гораздо меньше разрушено, чем кажется. Поднял трость, стукнул в дверь, подождал 12 ударов сердца и постучал снова. Дверь распахнулась. На него уставились черные глаза, и в этих глазах нарастала ярость. «Не сейчас, Обо», — проговорил престол тени. «Уверяю, я с благими намерениями. Верхушкой твоей башни завладели на редкость назойливые близнецы. Скромно советую изгнать их в твоей обычной, необычайно вежливой манере». Бог отсалютовал тростью, повернулся кругом и отбыл. Два шага, и дверь хлопнула за спиной. Престол тени ускорил шаг. Предстояла еще одна встреча, последняя и очень деликатная. Трость выбивала ритм армейского барабана. Когда он прошел половину расстояния до цели, верхушка башни Обо озарилась огненным шаром. Раздался гром, полетели осколки кирпича и черепицы. Грохот не смог заглушить двух яростных воплей. Престол тени машинально присел, однако быстро поднялся, пробурчав: «Необычайно вежливо, Обо, необычайно». Бог двигался по улицам Малаза с нехарактерной для него спешкой. Они крались по улицам, держась теней, в десятки шагов после Леганы Брида, а тот шествовал посередине мостовой, дребезжа кончиком меча по камням. Немногие, встречавшиеся по пути, убегали, едва завидев жуткое обличие Тлан и Масса. Скрипач вручил Геслеру и Урагану арбалеты с зарядами из шрапнелей. Его собственный самострел нес ругань. Широкая улица привела их к гавани. Ведущий к центральному порту мост оставался к югу. Дома по сторонам были скрипачу знакомы, но воздух передавал их очертания с необычайной ясностью, как будто некий безумный художник подчеркнул детали, придавая им неведомый ранее смысл. От пристаней доносился гул битвы, изредка раздавались хлопки маранских припасов, в основном шрапнелей. «Спрут! Он позаимствовал мой запас!» Трое встали на перекрестке. Леган Абрит обратился лицом к фасаду таверны. Дверь распахнулась. Из здания вывалились двое. Они шатались, нащупывая ногами каждый камень мостовой, будто переходили буйную реку. Один потянул другого за руку, но тут же обнял. Оба чуть не упали. Скрипач тихо выругался и поспешил к ним. «Сержант Хеллиан, что ты делаешь на берегу, худо ради?» От звука его голоса они подпрыгнули и неловко обернулись. Хеллиан ухватила взором Тлан и Масса. «Скрипач!» — начала она. «Ты выглядишь ужасно!» «Не туда смотришь, пьяная идиотка!» Он поманил Геслера и Урагана. «Кто это с тобой?» Хеллиан повернула голову и всмотрелась в человека, которого схватила за руку. Всмотрелась надолго. «Твой задержи!» — ободряюще пробормотал мужчина. «Точняк!» — Хеллиан перевела взор на сержанта. «Его разыскивают для допроса». «Кто разыскивает?» «Я, естественно. Ну, а лодка где?» Геслер и Ураган уже пробирались на мост. «Идите с ними», — сказал скрипач Легане Бриду. Тлан и Мас двинулся, пошаркивая ступнями. Сапер снова обратился к Хеллиан. «За мной! Мы сейчас же возвращаемся на корабль!» «Чудно! Хорошо, что ты сможешь сделать это, скрип. Если он вот попытается слинять, даю разрешение застрелить, но только в ногу. Я желаю ответов, и я их получу». «Хеллиан, возможно, нам придется бежать». «Мы смогем. Правда, Банаш?» «Дураки!» — буркнул скрипач. «Это же у Зубоскала. Демон не подает обычный эль. В любом другом месте...» Он потряс головой. «Идемте же!» Геслер и Ураган пригнулись, одолевая мост. Геслер закричал, тревожно предупреждая скрипача, и вместе с Ураганом помчался прямо к маячившей на том конце толпе. «Дерьмо!» Скрипач припустил следом. Проглоченная темнотой извилистая канава, артерия реки, проходящая чуть ниже кварталов города. Казалось, резня идет на каждой улице, в каждом переулке. Адъюнкт Тавор Паран пробиралась по густым залежам грязи. Сзади нее брела кашляющая кровью женщина. Звуки сражения у пристани все ближе. Кажется невозможным, что когти не обнаружили их, не спрыгнули с прогнивших стен и крыш, чтобы добавить в мерзкую гущу реки Малас еще парочку жертв убийства. О да, Тавор и Янтарь оттолкнули с пути достаточно тел, но единственными звуками, окружившими их, были журчание воды, писк крыс в окрестных водостоках, жужжание кровососущих насекомых. Все изменилось, едва они дошли до края площади. Взрыв шрапнели, пугающе близкий, и стук падения полудюжины тел. Секция речного ограждения обвалилась. Вниз съехали еще несколько воющих, размахивающих оружием человек. И один из солдат обернулся, заметил их. Он заорал, объявляя о находке. Янтарь пробралась мимо адъюнкта. Наискосок пронесся меч, срезав треть головы солдата вместе со шлемом. Брызнуло белое вещество. Янтарь покачнулась назад, красной рукой хватая Тавор за край плаща, вытаскивая на песчаный берег. Сила ее захвата ошеломила Тавор. Янтарь брала склон приступом, волоча упавшую адъюнкта за собой на уровень площади. Тавор встала на колени, едва рука отпустила ее. Звуки боя загремели вокруг. Городская стража, около трех взводов. Взрывы отогнали их от причалов, и солдаты повернулись к двум женщинам с яростью бешеных волков. Тавор с усилием поднялась, отчаянно перехватила клинком удар, направленный в грудь. Мечи зазвенели. Инстинктивная контратака. Она почувствовала, как острие пробивает звенья кольчуги на плече врага, взрезает мышцы. Солдат застонал и отскочил. Тавор рубанула по ноге, рассекая надколенник. Противник, наконец, с тонким визгом упал. Слева от нее янтарь рубила и колола, отбивала выпады, подныривала под мечи. Тела валились вокруг нее, словно снопы, но и вражеские клинки вонзались в тело шатающейся женщины. Тавор закричала и загнулась, спеша помочь янтарь, и увидела, как 20 или более когтей спешат к месту схватки. Острие меча вышло между лопаток янтарь. Сжимающий оружие солдат подошел ближе, толкая ее, роняя на спину. Женщина соскользнула с меча, упала на камни. Оружие со звоном выпало из ее ладони. 6 шагов от адъюнкта до дюжины стражников, а за ними быстро бегущие когти. Тавор взмахнула мечом. Лица, искаженные слепой злобой, обратились на нее. Глаза засверкали суровым холодом, словно вокруг были не люди. Адъюнкт воздела меч над головой, схватив обеими руками, сделала шаг назад. Стража рванулась к ней. Ослепительная вспышка позади них, вихрь из падающих тел, оторванных конечностей, стена крови, рев взрывчатки отозвался болью в сердцевине черепа Тавор. Мир закачался. Она увидела ночное небо, крутящиеся звезды начали разбегаться во все стороны. Затылок ударился о камни мостовой, шлем слетел. Она лежала на спине, отупела, созерцая пыли красный туман. Каждая кость и каждая мышца ее тела громко протестовали. Второй взрыв поднял ее с мостовой, снова ударил, но все вокруг перекосилось. Кровь полилась дождем. Кто-то склонился над ней, рука легко коснулась груди, наплыло лицо. Она видела шевелящиеся губы, но ничего не слышала. Вспышка узнавания. «Сержант Скрипач!» «Что? Что ты тут делаешь?» Ее тащили. Сапоги сползали с онемевших ног. Правый соскочил, оставшись позади. Она уставилась на ногу в обмотке, пропитанной кровью и илом. Сержант тащил ее к пристани, и она могла видеть, что происходит сзади. 2 морпеха прикрывают отход, в руках у них необычные, очень большие арбалеты. Никто следом не идет. Они очень заняты, умирая под взмахами кремневого меча в сухих руках Тланы Масса. Существо пропиталось ядовитой магией, но идет вперед, убивая, убивая и убивая. Что случилось? Откуда взялась морская пехота? Она увидела еще солдата, ведущего за собой пленника. Он не пытался вырваться, с трудом удерживаясь на ногах. «Да они же пьяны, оба. Думаю, в такую ночь можно их простить». «Ох, янтарь!» Ее окружили другие люди, покрытые кровью солдаты, изморцы. Они кричали, она видела, но шум в голове не стихал, и в нем тонуло все. Она подняла руку. «Перчатка? Но где мой меч? Где мой меч?» «Не обращай внимания. Просто спи. Усни». Свищ привел ее в переулок, где лежал человек, скрюченный, содрогающийся от спазмов, страшно стонущий. Подойдя поближе, Ластара узнала его и задохнулась от муки, отталкивая свища, бросаясь вперед, падая на колени. Жемчуг был весь покрыт ранами, как будто его систематически пытали, и его поглощает боль. «О, любовь моя!» — Свищ сказал сзади. «Ластара Йил, в нем яд. Ты должна забрать его жизнь». «Что?» «Он думал, ты умерла», — продолжал мальчик. «Он сдался, отдал все за месть, месть адъюнкту». «Кто это сделал?» «Не скажу. Жемчуг жаждал мести, и месть пришла к нему. Вот и все». «Вот и все». «Убей же его, Ластара. Он не слышит и не видит тебя. Ему осталась только боль. Понимаешь, пауки дышат кровью жертв. Она нужна им красной, свежей. Яд не уходит из жил. Потом кислота в желудке. Она вытекает и пожирает все внутри». Онемевшая женщина подняла кинжал. «Останови сердце!» «Да, вот сюда, под лопатку. Вонзи глубоко, покачай и вытаскивай. Гляди, тело замерло, мышцы больше не содрогаются. Он спокоен. Он ушел». «Идем со мной, быстрее!» Он побежал. Она встала и побрела следом. «Ты не нашел меня. Я была там, в Паяцевом замке, но я не знала. И ты не знал». Они двигались мимо груды тел. Когти. Весь переулок ими забит. Впереди центральный порт. Пустое место. Внезапно взрывы сотрясли здание. Раздались вопли. В конце проулка Свищ метнулся в бок к стене склада, и взмахом руки позвал Ластару. Те, что еще оставались на ногах, начали разбегаться. Таких было мало. В середине толпы разорвались сразу две ругани. Ругани, шрапнель, а теперь чертов Тлан и Мас, рубящий всех, кто пробегает мимо него. «Боги!» — прошептала Ластара. «Там должно быть тысячи погибших!» «Да, но смотри, ты должна увидеть это!» Он показал вправо, в сторону реки. «Что?» «Ох!» Свищ коснулся ладонью ее руки. Сцена перед глазами как-то изменилась. Иное освещение, выделившее одиноко лежащее тело, все подробности. «Янтарь», — сказал Свищ. «Только мы с тобой можем видеть. Смотри внимательно, Ластара». Над телом собиралось и поднималось золотистое сияние. На Свища и Ластару повеял сухой и теплый ветерок, уже знакомый, насыщенный ароматами трав саванны. «Она так долго была с нами», — шепнул Свищ. «Она использовала янтарь до конца. Выбора не было. 14-я идет на войну, и мы с ней. Нам придется». Над трупом присела фигура, высокая, с женскими формами, покрытая мехом. Ни одежд, ни украшений. Ластара увидела, как стоявший в шагах в 30 Тлан и Мас медленно поворачивается, разглядывая видение. Затем неупокоенный воин торжественно опустился на колено. «Ты вроде сказал, Свищ, мы одни можем ее увидеть». «Я ошибся. С ней такое всегда». «Кто или что она?» «Эресал. Ластара, ты не должна рассказывать адъюнкту. Никогда». Капитан Красных Клинков скривилась. «Еще один клятый секрет от нее. Только два. Ты выдержишь?» Ластара бросила взгляд на мальчика. «Два?» Свищ кивнул. «Да, ее сестра. И вот это. Два секрета. Никогда не выдавай». «Нетрудно будет», — она встала. «Я с вами не иду. Ты должна. Смотри. Смотри на Эрес-Ал». Странное существо опускало голову к телу янтарь. «Что она делает?» «Поцелуй в лоб. Последнее прости». Пришелица выпрямилась, вроде бы понюхала воздух и замерцала, исчезнув. «О!» Свищ больше ничего не сказал, но протянул к Ластаре руки. «Адъюнкт потеряла янтарь. Ты должна занять ее место». «Я не хочу любовников, мужчин или женщин. Я не о том. Просто будь рядом. Нужно. Она не сможет сделать это в одиночку». «Сделать что?» «Нам пора идти. Не сюда. В сторону доков в мышатнике. Свищ, они уходят. Забудь про них. Идем скорее». Смрад оттолкнул скрипача и склонился у тела адъюнкта. Опустил руку на грязный лоб и отдернул. «Дыхание худо. Я ей не нужен». Он встал, качая головой. «Проклятый ататорал. Я не смог бы даже...» Тавор открыла глаза. Еще миг, и она с трудом села. Скрипач протянул руку, помогая встать. Пенный волк отходил от пристани. Силан дошла впереди. Весла равномерно опускались на воду. Адъюнкт заморгала, осматриваясь. Повернулась к скрипачу. «Сержант, где флакон?» «Не знаю. Назад не возвращался. Кажется, мы его потеряли. И Калама». Услышав это имя, она вздрогнула. Но скрипач ведь уже знал. «Игра». «Адъюнкт». «Никогда не видела, чтобы человек так сражался. Он и янтарь, они вдвоем прорубились через весь город». «Адъюнкт, приняты сигналы с кораблей. Куда мы идем?» Но она отвернулась. «Флакон, сержант, мы провалились. Он должен был кое-кого отыскать». Кого же? Теперь это не имеет значения. Не удалось. Все это? Все погибшие сегодня ночью ради одного? Адъюнкт, мы можем подождать в гавани до рассвета, потом выслать в город поисковую группу. Нет. Адмирал Нок получит приказ потопить транспорты. Изморцы вмешаются, и еще многие погибнут. Мы должны уйти. Они выследят нас. Нет, они нас не найдут. Адмирал заранее расписался передо мной в полной некомпетентности. Так какие сигналы подать кораблям? Поднять якоря, поставить паруса? Верно. Кто-то из матросов крикнул. Корабль по правому борту! Скрипач вслед за адъюнктом подошел к фальшборту, где уже стоял кулак Кеннеп. Маленькое судно быстро сближалось с флагманом. С носа подавали сигналы фонарем. «Они хотят высадить пассажиров!» — передал вахтенный. Корабль встал у борта. Захрустели причальные бухты, загудели корпуса. Матросы перебросили тросы и трапы. «Флакон!» — кивнул скрипач и нахмурился. «Кажется, вы сказали одного, а дурень притащил человек 20». Первым на борт полез свищ, и Белозуба улыбнулся. «Привет, отец!» — сказал он Кеннебу, поднявшему паренька на палубу. «Я привел капитана Ластару Йил, а флакон еще кучу народу». На фальшборт шагнул незнакомец, упруго спрыгнул на палубу и огляделся, уперев руки в бока. «Чертовский беспорядок!» Едва он заговорил, скрипач шагнул вперед. «Картерон Краст? Я думал, вы...» «Никого тут нет с таким именем!» — зарычал гость, демонстративно кладя руку на рукоять торчавшего за поясом кортика. Скрипач отступил. На борт всходили другие, тоже незнакомые ему. Первым показался здоровяк с невыразительным лицом. Его руки были покрыты шрамами и рубцами, о происхождении которых скрипач догадывался. Он хотел было заговорить, но Картерон, который был не Картерон, опередил его. «Адъюнкт Тавор, так? Вы мне должны 16 золотых империалов за доставку этого сборища идиотов». «Согласна». «Так давайте, потому как не хотелось бы задерживаться посреди клятой гавани дольше, чем нужно». Тавор обратилась к Кеннебу. «Кулак, вскройте войсковую казну и отсчитайте 200 золотых империалов». «Я сказал 16». «200», — повторила адъюнкт. Кеннеб ушел вниз. «Капитан», — начала адъюнкт и замолчала. Теперь на борт взбирались темнокожие существа. Женщина, вставшая рядом с покрытым шрамами мужчиной, посмотрела на адъюнкта и сказала с грубым акцентом. «Мой супруг ждал вас долгое время, но не думайте, что я вот так просто позволю его забрать. То, что грядет, имеет отношение к Тистеандии и, возможно, большее отношение, чем к вашей расе». Адъюнкт помедлила, кивнула и поклонилась. «Добро пожаловать на борт, Тистеанди». Три низкорослые фигурки прыгнули на борт и сразу полезли на мачту. «Боги!» — буркнул скрипач. «Это же нахты! Ненавижу таких!» «Мои!» — произнес незнакомец. «Как ваше имя?» — спросила Тавор. «Витал. А это моя жена, Сендалат Друкорлат». «Да, длинные имена и еще более длинный. Молчать, супруг!» Скрипач заметил, как флакон, крадучись, уходит в темноту. «Ты!» Флакон моргнул и повернулся. «Сержант?» «Как во имя худо ты нашел Картерона Краста?» «Это Краст? Ну, я просто шел за крысой. Мы не решились идти через побоище на площади и стали искать корабль». «Но Картерон Краст!» Флакон пожал плечами. Появился Кеннеб. Скрипач видел, что Картерон спорит с адъюнктом, но ничего не слышал. Наконец он кивнул и принял сундучок с монетами. Адъюнкт прошла на нос, где стояли Нихил и Бездна. «Сержант, иди отдыхать, флакон». «Спасибо вам, сержант». Скрипач встал позади адъюнкта и прислушался. Тавор говорила. «Погром! Виканцам на родине нужны вы и Тимул. Увы, лошадей взять не удастся. Корабль Краста слишком мал, но мы переправим туда каждого виканца на бортах флота. Прошу приготовиться. И благодарю за все, что вы для нас сделали». Нихил первый спустился на среднюю палубу. Бездна пошла за ним, но повернулась к флакону. Тот шлепнулся на палубу, прижавшись спиной к фальшборту. Она взирала на него долго. пока некий инстинкт не заставил его открыть глаза. «Когда закончишь там», — сказала бездна, — «возвращайся». И ушла. Флакон пялился ей вслед, на лице читалось ошеломление. Скрипач отвернулся. «Везучий ублюдок! Или нет?» И пошел на нос. Поглядел на Малас. Огни тут и там, дым пожаров, вонь смерти. «Калам Михар, дружище, прощай!» Забавно, но на краю жизни его удержала большая потеря крови. Кровь и яд вытекали из ран, пока он корчился, ослепнув от боли в мышцах, от грохота сердца, отдававшегося в черепе. Он продолжал драться. Шаг, еще шаг. Он сложился пополам, когда мука внезапно возросла, распиная его, и немного отступила, позволив сделать вдох, передвинуть ногу и вторую. Он дошел до угла, с трудом поднял голову, но в глазах бушевало пламя. Он не видел окружающего мира. Пока что инстинкт, следование хранимой в памяти карте, порванной агонией в клочья. Он близко. Он чуял его. Калам Михар пошарил руками, чтобы опереться о стену. Стены не оказалось. Он упал, тяжко ударившись о камни. Ноги подвернулись, и он свернулся в клубок, терзаемый бесконечной болью. Пропал. Тут должна была быть стена. Угол. Карта подвела. Слишком поздно. Он ощущал, как отмирают ноги, руки. В позвоночник вонзилось расплавленное копье огня. Висок холодел, прикоснувшись к мокрому камню. Ну, умирать так умирать. Мастерство убийц всегда оборачивается против своего хозяина. Что в мире может быть справедливее, честнее? Стоящий в 10 шагах престол тени оскалился. «Вставай, дурак, ты почти там! Вставай!» Но тело не шевелилось. Зашипев от нетерпения, бог сделал шаг. Жест и 3 теневых духа поспешили за ним, собрались вокруг недвижной фигуры Калама. Один захрипел. «Он умер!» Престол тени зарычал, оттолкнул служителя, склоняясь над телом. «Еще нет!» — сказал он вскоре. «Но как он близок, а?» Он отступил на шаг. «Хватайте его, проклятые идиоты! Нам придется тащить!» «Нам?» — сказал один. «Осторожнее!» — буркнул бог. Духи скользнули к телу, подняли его за руки и ноги. «Отлично! Идите за мной! Быстро!» К воротам. Створка заскрипела, когда престол тени оттолкнул ее. Неровная тропа, выпирающие из земли камни, мертвая трава. Курганы по обеим сторонам. Из некоторых идет пар. Приветствуют зарю? Вряд ли. Нет, те, что внутри, почуяли его. Бог позволил себе сухо рассмеяться и слегка присел. Смех прозвучал громче, чем ему бы хотелось. Они подошли к передней двери. Престол тени помедлил, отступил на край тропы, насколько осмелился, и махнул духом, веля проходить. «Быстро! Бросьте его на порог! Да, а ты возьми его кинжалы, вложи в ножны! Так, а теперь все прочь! Стойте на тропе, безмозглые червяки! Кого вы пытаетесь разбудить?» Еще шаг, все ближе к темной, покрытой росой двери. Трость поднялась. Один удар серебряным набалдашником. Бог повернулся и побежал по тропе. В воротах повернулся снова. Дверь заскрипела. Громадная фигура в доспехах встала на пороге, поглядела вниз. Престол тени зашипел. «Бери его, болван! Бери!» С раздражающей медлительностью хранитель мертвого дома склонился, схватил убийцу за шарф и потащил внутрь. Спрятавшийся за воротами бог следил, как нога Калама исчезает в темноте. Дверь захлопнулась. «Успели? Как ты тут узнаешь? Не сейчас. Да, коллекция у престола тени впечатляющая». Он пошел прочь и увидел, что духи бегут по улице, а дверь ближайшей таверны открывается. Бог моргнул и снова присел. «Ого! Похоже, пора уходить». Закружились тени. Амманас исчез. Мастер-сержант Смелый Зуб подошел к дверям Щуповой таверны. Еще не рассвело. Клятая ночь тиха, как гробница. Он вздрогнул. Вроде бы какой-то нечистый дух промчался мимо, невидимый, но устремивший на него голодный взор. Дверь таверны открылась и закрылась резко, как будто кто-то сердился. Смелый Зуб замер. Показалось чудище, облаченное в латы. Смелый Зуб моргнул, оскалил зубы и приблизился к нему. «Доброй ночи, Норов!» Шлем поворачивался к нему. Человек будто удивился присутствию старшего сержанта. «Смелый Зуб?» «Что, домой потянуло?» Норов понюхал воздух и бросил взгляд на мертвый дом. Двинул плечами, отчего лязгнули пластины доспеха. «Думаю, мне надо прогуляться», — Смелый Зуб кивнул. «И оделся подобающе». Оба отступили, когда женщина прошла мимо, спустилась по ступеням и исчезла в дверях Щупа. «Да, летящая походка», — вздохнул старший сержант. Но внимание Норова привлекла мостовая. Смелый Зуб присмотрелся. Следы, оставленные женщиной, были багровыми. «Ха! Норов, как ты думаешь, это грязь такая?» «Думаю, Смелый, что не грязь». «Хм, похоже, пора к Щупу. Ты уже нагулялся?» Последний взгляд в сторону мертвого дома. Здоровяк кивнул. «Кажется». Двое приятелей полезли в темные недра таверны у висельника. Той ночью таверну посетил знатный гость. Кулак Араган занял отгороженный столик в самом темном углу, где одиноко сидел, лелея в ладонях кружку эля. Снаружи отбивали колокол за колоколом, раздавались далекие, а временами не столь уж далекие звуки бунта. Не он один поднял взор и замер в восхищении перед темноволосой каназийкой, что явилась за миг до рассвета. Она подошла к стойке и заказала рисовое вино. Щуп отчаянно шарил под стойкой, пока, наконец, не показался с пыльной, янтарного цвета бутылкой. Одна эта бутылка стоила целое состояние. Тут в двери вошли Норов в тяжелом старинном доспехе и старший сержант Смелый Зуб. Араган скрючился в кресле, отвел глаза. Неподходящая компания на сегодня. Он сражался с головной болью с самого заката. Он думал, что победил, но вдруг в черепе загрохотало с удвоенной силой. Он чуть слышно застонал. Смелый Зуб пытался завести разговор с женщиной, но под глаз ему уткнулся кончик ножа. Женщина заплатила за целую бутылку, потребовала комнату наверху и ушла. Пойти следом никто не решился. Мастер-сержант выругался, утер пот и заревел, требуя эля. Странные дела творятся сегодня в повешенном. Но вино и эль все смоют, а крадущийся за окном рассвет, ну, он принадлежит иному миру, не так ли?